Глава 2. Рабочая встреча министров иностранных дел. Небольшой государственный архитектурный комплекс, построенный по проектам и фотографиям разрушенных или затонувших строений Крыма, будто встрепенулся и ожил. По пустым коридорам забегали ракомы разного назначения, проверяя состояние комнат и техники. Их сопровождали и контролировали служивые люди, выполняя свою часть работы. Обычно здание, построенное на берегу океана недалеко от Владивостока, использовалось как музей, но посетителей было немного, и чаще оно пустовало, не оправдывая своего культурного назначения. Впрочем, из-за этого оно и было выбрано. Проводить здесь встречи с представителями англов и иных стран оказалось очень удобно. Красиво, тихо, и безопасность можно организовать на высоком уровне. «Приветствую вас, Джон!» С доброжелательной улыбкой на лице и вытянутой вперед рукой Кедров пошел навстречу высокому и подтянутому, несмотря на возраст, министру иностранных дел Англо-Австралии. Тот тоже улыбнулся и пожал протянутую руку. «Давно не виделись, Виктор!» Почти на чистом русском ответил гость. Ударение в имени он ставил на второй слог, отчего оно звучало как-то по-французски. «Это не очень хорошо. Ошибки копятся, и потом труднее разгребать их». «Наоборот», – не согласился Кедров и повел гостя в комнату для переговоров, более похожую на открытую со стороны океана террасу, в которой находился стол со освежающими напитками и двумя креслами. «Разве это не показатель того, что проблем стало меньше?» «Ты все шутишь, Виктор», – покачал головой Джон и уселся в предложенное кресло. Сопровождавший его помощник выложил из портфеля на стол пухлую папку с бумагами и молча удалился. Кедров, проводив взглядом помощника, вопросительно глянул на собеседника. Тот пояснил. «Позволь пообщаться с тобой, хоть и официально, но тет-а-тет». «Я не против», – кивнул Кедров. «На самом деле разговор, хоть и приватный, но скорее психологический, ведь они тут присутствуют не как частные лица, а как представители государств». Джон Кирксби наскоро пролистал бумаги, оттягивая неприятный разговор, закрыл и посмотрел на своего визави. «Сначала я хотел бы выразить сочувствие и поддержку лично тебе, Виктор. Слышал, что случилось с твоим сыном. Я знаю, ваша медицина творит чудеса и уверен, все будет хорошо». Лицо Кедрова даже не дрогнуло, однако он кивнул. «Благодарю, Джон. С ним уже все в порядке». Джон мгновенно бросил острый оценивающий взгляд на собеседника. «Знаю, о чем ты думаешь, Виктор. Я поузнавал... Это были не наши вояки. Думаю, Джон, до тебя доходит не вся информация». Кедров отпил из стакана. «Поразмышляй на эту тему. А насчет тех, кто совершил террористический акт против нашей страны в моем лице, не беспокойся об этом так же, как об этом не беспокоюсь и я». Джон мысленно поморщился. Слова коллеги из противоположного лагеря вполне можно воспринять как закамуфлированную угрозу. Но не придерешься. И еще этот намек на то, что он якобы не все знает. Конкретно в этом случае его заверили, что действительно это нападение и вправду совершенно невыгодное их стороне было организовано не ими. Варианты существовали, это и американцы втихую могли корректировать ситуацию. Последние десятилетия они стараются вернуться на большую арену и действуют примерно так, незаметно воздействуя на ключевые события и людей, не выставляясь. Или японцы, как всегда недовольные Россией, несмотря на то, что сейчас живут на новой родине, а русские помогают им в восстановлении, где это возможно, затопленных территорий и поиски затонувших ценностей, как материальных, так и культурных. Да мало ли кто еще. Есть еще разные международные, тщетно законспирированные организации, выполняющие волю тех, кто платит лучше, или те, которые действуют из религиозных или идейных побуждений. А вот в то, что это действовали спецслужбы Англо-Австралии, Джон не особо верил, хоть и допускал. По крайней мере, это в духе современных отношений двух стран. Когда-то была холодная война, а сейчас теплая, если так можно сказать. Раньше противостояние могло привести к глобальному конфликту и окончательному решению вопроса существования человечества, а сейчас на такое никто не пойдет при всем желании, даже в крайнем случае. Слишком сильно отпечатался след в сознании человечества от того ужаса, что по историческим меркам творился совсем недавно. Но понимание этого и развязывает руки в каком-то смысле. Идеологически пока удается сдерживать население своих стран, отношения в какой-то мере даже можно назвать относительно дружественными, Однако же под одеялом творятся небезобидные дела. Россия до сих пор, даже после серьезного сокращения населения планеты и затопления больших площадей, продолжала владеть большей частью поверхности Земли. Причем богатой территорией и не только ископаемыми, но и биологическими ресурсами. А еще русские владели самыми мощными научными и инженерными системами очистки земель и их рекультивации. Впрочем, как и армии, компактной, но чрезвычайно сильной. «Ладно, надеюсь, это не повлияет на наши отношения. Чисто между нами, Виктор». Джон слегка наклонился к собеседнику. «У нас есть один весьма продвинутый, одаренный по медицинской части. Говорят, он творит настоящие чудеса. У меня имеются кое-какие возможности. Если хочешь, я могу попытаться поговорить на эту тему. Ничего не обещаю, но, как у вас говорят, попытка не пытка». Кедров накрыл руку Джона своей и слегка сжал. «Благодарю, Джон, но не стоит. Мы и сами справимся, и, поверь, я очень ценю твою заботу». «Хорошо», — облегченно вздохнул англичанин. «Тогда перейдем к менее личным, но столь же важным вопросам. От имени нашего государства вынужден выразить наше возмущение вашей лунной базой». «Мы на эту тему уже разговаривали», — Кедров откинулся в кресле. «И ни до чего не договорились», — напомнил Джон. «К тому же лично мы и не говорили об этом, Виктор. Скажу прямо, какого черта? Вы же должны понимать, что рушите тонкий баланс в наших отношениях. Зачем так было поступать?» «Успокойся, Джон», — Кедров повел рукой и дотронулся до плеча возмущенного англичанина. «Скажу тебе честно, это вышло почти случайно. У нас просто не оставалось другого выхода». «В смысле?» «Как инженерную задачу такой сложности, это даже я своим гуманитарным образованием понимаю, можно выполнить случайно». «Я не об этом. Я про выбор действий. Открою тебе, возможно, и не тайну, может быть, вы уже в курсе, но мы пока не особо распространяемся». Кедров наклонился к собеседнику, показывая доверительность. «Мы почти потеряли наш корабль. Не знаю почему и никто не знает, но на него напали инопланетяне, которые, как ты должен знать, находятся в нашей Солнечной системе на незаконных основаниях. Все случилось примерно как тогда на Марсе». Джон удивленно посмотрел на Кедрова. «Откровенно говоря, я даже и не думал про них. А про законность – это ты про что, а? Вспомнил. Это ты про то, что ваш президент объявил ее владением человечества? Понятно, но почему они напали? Вы можете что-то предположить?» Несколько взволновался Кирксби. «Ты же помнишь, что, в отличие от вас, после событий на Марсе мы решили продолжить исследования нашей системы, пусть и отложили планы по колонизации Марса и некоторых подходящих спутников прочих планет. Возможно, им именно это и не понравилось. Или это был еще акт устрашения, чтобы мы не высовывались с нашей планеты». «Неужели вы смогли выстоять?» Англичанина одолело любопытство, которое он и не старался скрыть. «Да, Джон, мы смогли. И в этом нам помогло оружие наших предков, о нем вы знаете, поэтому, наверное, и не лезете к нам», — подколол Кедров собеседника. «И знаете, что оно чисто оборонительного характера. Но в результате корабль стал нефункционален по своему прямому назначению. Тем не менее, как стационарный объект он вполне хороший, и просто так бросать его – большая глупость. На такое и вы бы не пошли». Англичанин согласно кивнул, продолжая внимательно слушать. «Признаю, что мы нарушили наши договоренности, но мы намеренно пошли на этот шаг, так как знали, что вы будете как минимум тянуть время, а то и вовсе встанете в позу, заведя ситуацию в тупик. В таких обстоятельствах любые наши действия обострили бы конфликт еще сильнее. А действовать нужно было. Мы не могли рисковать кораблем, слишком много в него было вложено сил и средств. Сейчас же, по факту случившегося, мы готовы с вами обговаривать возможные варианты стабилизации ситуации и дальнейшего сотрудничества». «Хорошо, что вы это понимаете», — хмыкнул Кирсби. «Думаю, мы еще встретимся и поговорим на эту тему. Возможно, уже виртуально. Дадим сначала поработать нашим специалистам». «Не возражаю». «Тогда перейдем ко второму вопросу». Джон посмотрел свои записи. «Недавно у нас произошло довольно серьезное событие в одном из небольших городков. Там был разрушен полицейский участок и множество домов. Пострадали люди. У нас возникли подозрения, что там порезвились ваши специальные силы, военные. Это очень нехорошо, Виктор. Я уверен, что вы не голословны в своих утверждениях, Джон, слегка улыбнулся Кедров. К сожалению, подавляющая часть информации была уничтожена спецами информационных технологий очень высокого класса. И, как утверждают наши специалисты, можно почти гарантировать, что это были именно ваши соответствующие службы. Англичанин укоризненно посмотрел на российского министра. «Не принимается», — покачал головой Кедров. «Доказательства слишком слабые, вернее, их у вас нет. А слова людей, даже если им что-то послышалось на русском языке...» «Вы хорошо знакомы с ситуацией», — нахмурился англичанин. «Ну, мы тоже интересуемся, что происходит у вас. Вот, например, по данному случаю. Мы засекли, что во время конфликта в небе этого городка появлялись корабли инопланетян. Так почему бы не предположить, что именно они виноваты в беспорядках?» Кирксби промолчал. Крыть было особо нечем. Не мог же он сказать, что в этом городке, по сути, располагался один из пунктов этих самых инопланетян, где происходило взаимодействие государства с ними. А значит, сами инопланетяне не стали бы бомбить свое же представительство. В каком объеме было это взаимодействие, Джон не знал, но не говорит же об этом вслух. Тем не менее, он ответил. «У нас есть все основания считать, что они как раз столкнулись там с некими силами». «Которые настолько сильны, что могут с ними потягаться?» – насмешливо спросил Кедров. «И вы настолько уверены в нашем превосходстве, что даже можете сопоставлять наш и их уровень?» «Ну, корабль-то вы как-то сохранили?» — Кедров покачал головой. «Скорее нам позволили его сохранить. Сами послушайте, как смешно звучат ваши предположения». «Но мы знаем об этом только с ваших слов. Вы нас даже на корабль не допускаете». «Вот это мы сможем, кстати, отдельно обсудить. Не хочу вас обнадеживать, но мне намекнули, что, возможно, для смягчения ситуации мы сможем вас допустить на нашу теперь уже лунную станцию. Там, кстати, сохранилось множество доказательств нападения, в том числе и трупы напавших. На каких условиях мы пойдем на это, пока не знаю, но надеюсь, что если мы договоримся, то это снимет все претензии в отношении нарушенных нами обязательств». «О!» – оживился Кирксби. «Вопрос действительно интересный и вдвойне интересное предложение, но это только на мой взгляд. Вдруг наши специалисты решат по-другому. Но, как мне кажется, это может сработать, Виктор». «Я тоже так думаю», — кивнул Кедров. «А насчет беспорядков?» Русский политик стал серьезен и немного помолчал. «Не знаю, в курсе вы или нет, но у нас есть доказательства того, что ваши спецслужбы совместно с инопланетянами воруют с нашей территории граждан и проводят над ними опыты, часто со смертельным исходом. Мы пока решили придержать эту информацию и не выносить ее на публичную арену. Уж очень она взрывоопасна, и мы не можем просчитать всех последствий ее опубликования. Однако факт есть факт, и я неофициально выражаю вам наше недовольство. Могу уверить, что доказательства железобетонные. Если мы не договоримся, то последствия затмят мелкие проблемы с нашим кораблем и лунной станцией». «Я понимаю», – протянул Кирксби. «Если все так, то это действительно неприятно. Эта информация определенно может привести к военному конфликту между нами. Но скажи, Виктор, ты не шутишь? Даже я только какие-то невнятные обрывки сведений имею». С откуда-то появившимся акцентом проговорил дипломат. «Я буду откровенен с тобой. Уверен, даже мое начальство не обладает полной картиной». Кедров покачал головой. «Это действительно неприятно. И мы только недавно получили убедительные доказательства. Вот тут пакет информации, который мы готовы поделиться на данный момент. Ее будет вполне достаточно для подтверждения наших намерений и знаний». Министр пододвинул к собеседнику маленький стеклянный кругляш. «Почти вечное хранилище информации. Именно таким образом передавались подобные тайны. Но раскрыть ее смогут только люди в Англо-Австралии, у которых будет свой ключ. На каком-то этапе отношений между государствами обмен секретной информацией унифицировали. Обменялись специальными новыми технологиями и ключами шифрования, без которых даже квантовому компьютеру понадобится долгое время на дешифровку. Достаточное, чтобы информация потеряла свою актуальность или даже вообще не могла быть расшифрована, так как подобное шифрование тоже разрабатывалось с помощью квантовых компьютеров. Самое удивительное, что такие данные при передаче на расстояние без материального носителя при желании можно было перехватить и расшифровать. Пусть и через какое-то время, когда информация утратит остроту, пусть участники общения и узнают, что информация перехвачена, но возможно. С трудом, но все-таки возможно, а вот информация на стеклянных носителях почти не поддавалась расшифровке, хотя теоретически такая возможность тоже не исключалась. «Благодарю вас, Виктор. Надеюсь, это поспособствует нашей работе. Ну, раз мы и текущие вопросы порешали, может, вспомним о том, что ты мне обещал на прошлой встрече? Ты насчет рыбалки?» «Да, ты говорил, что тебе есть чем меня, заядлого рыбака, удивить». «С удовольствием удивлю, Джон». Когда Кирксби уже вернулся домой, он узнал, что в Сиднее при загадочных обстоятельствах погиб Николас Шекли. Джон не знал его лично, но был в курсе, что тот курирует секретные исследования в области синергии военных нанотехнологий и вирусной инженерии, а также обеспечивает взаимодействие секретных научных отделов службы безопасности с инопланетянами. Самому Кирксби не приходилось с ними сталкиваться, и вообще об этом не распространялись, но такая информация у него была. Сказывались плюсы высокой должности. Сам Джон считал, что такие взаимоотношения должны идти землянам, а точнее Англо-Австралии, на пользу. Но также он понимал, что все зависит от людей, от того, как они будут распоряжаться результатами такого взаимодействия. Если правда, что именно они, люди, совместно с инопланетянами, в ответе за нападение на сына русского министра, то это наводит на кое-какие не очень радостные мысли. О смерти Шекли Джон узнал на специальном информационном канале его службы. Неизвестно, почему человек, который без охраны даже в туалет не ходил, решил поплавать в океане. Неизвестно, как его отпустили. Неизвестно, откуда появилась та акула, но факт есть факт. Выловили только откушенную голову профессора. Или, правильно сказать, что ему откусили тело. Вдруг Джон резко остановился. Прямая линия выстроилась четко и однозначно, соединяя ребенка русского министра, пострадавшего от оружия, с которыми был связан Шекли, и самого Шекли. А также вдруг припомнились слова Кедрова, что он совершенно не беспокоится о террористах, совершивших нападение на его сына. А ведь под это определение с точки зрения русских вполне мог подпадать погибший Николас. Покрутив эту мысль, Кирксби выбросил ее из головы. Не его это дело. Пусть разбираются те, кто ответственен за безопасность таких лиц. А у него свои проблемы, которые надо решать. Генерал Орлов. «Какое у тебя мнение насчет того, чем занималась Катюшка с твоим братом?» Генерал сидел с женой в беседке в саду и медленно попивал чай, только что налитый из самого натурального самовара. Елена составляла ему компанию. Редко им удавалось вот так вдвоем посидеть, поболтать обо всем понемногу. Ведь в обычной суете дней часто бывает так, что хорошо, если парой слов перемолвишься. «Полезным делом занимаются. Вернее, занимались», — немногословно ответила жена. «А подробнее?» — Орлов укоризненно посмотрел на Елену. Та вздохнула и отставила чашку с чаем в сторону. «Они там, в Африке, настоящий оазис устроили. Катюшка занималась ландшафтным дизайном, Колька все делал магически. Сережка тоже при деле был. Вообще на детей положительно действует дружба с ним». «Дружба?» — скептически поднял бровь Орлов. «Думаю, да», — немного подумав, сказала Елена. «Кажется, они по-настоящему подружились». Как ни странно, Колька до сих пор сохраняет в себе юношеское восприятие мира. Даже в какой-то степени максималистское. Когда надо, может сильно менять свое отношение к окружающим, становиться очень циничным и скептичным в отношении людей. Но основное его состояние – восторженное юношеское. Порой напускное, это видно, но, похоже, он и сам все о себе понимает правильно и просто носит самую удобную для него маску – практически естественную. Поэтому и с детьми у него хорошо получается ладить. Ты поэтому внесла изменения в учебный план Катьки, чтобы она чаще бывала с Ником?» «Да», — кивнула Орлова, подлила из самовара чаю, подула на него и отпила. «И не только она. Ксения не стала препятствовать, и Сергею тоже позволила изменить учебный план, чтобы они вместе с Катюхой были». «Кстати», — Орлов сделал озорное лицо, «как ты думаешь, нет ли у детей взаимного влечения? Не стоит ли в этом отношении приглядеть за ними?» «Рано», — категорически отвергла Елена. «Катя, может, и созрела, да и кое-какой интерес к мальчикам стала проявлять, Сергею в том числе, но у него еще нет встречного интереса к противоположному полу. Может, через год созреет. Вот тогда надо будет приглядеть, чтобы чего не случилось. Но мне кажется, между собой у них останутся чисто дружеские отношения. Конечно, всякое может случиться, но мне вот так кажется». «Ну, нет так нет», — согласился генерал. Потом немного подумал и сказал. «Наши уже добрались до этого оазиса, смотрят. Говорят, впечатляюще». «Еще бы! Ладно, песок и сам оазис — все это инженерная задача, хоть и сложная. А вот то, что голограммы людей из прошлого ходят, это действительно впечатляюще», — покачала головой Елена. «Мне до сих пор дрожь пробирает. Катька скидывала мне картинку. Надо бы и самой побывать там, только обычным способом не хочу, долго. Хочу Кольку попросить. Он быстро туда меня подкинет, там побродим пару часиков, и можно обратно». «Да, с этой телепортацией очень удобно получается. Стоит пару раз попробовать, и обычные полчаса-час, чтобы добраться почти до любой точки страны, уже кажутся медленным способом. Но и опасно это для нас. Удивительно, как еще наши заклятые враги не сложили 2 и 2. Ну, у вас, видимо, действительно очень сильные спексты», — улыбнулась Елена. Генерал угукнул в ответ. «Пока раскладывают карты», — чуть помолчав, пробормотал он. «Можно ли привлечь? Если да, то в каких объемах? Можно ли создать технологии, чтобы не зависеть от него? Какие последствия в экономическом, психологическом, политическом плане, вплоть до войны? Есть опасности для нас, это ведь грозное оружие не в тех руках. Я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся». Генерал сжал лежащую на столе руку жены. «Еще 100 лет назад его, независимо от его пользы и невзирая ни на какие потери, уничтожили бы». «Мне не 10 лет, Коля. Все я понимаю. И прекрасно понимаю, что сейчас другие времена. Кроме того, Николай пока приносит одну только пользу, почему бы его не использовать?» Генерал кивнул. «И еще. Если вдруг телепортация станет доступной всем людям, это может повлечь за собой серьезные психологические сдвиги у людей, как это произошло с появлением быстрых и доступных летающих автоматических такси, способных доставить любую точку страны за короткое время». Немного помолчали. «Это надо сколько и говорить». Елена подвинула к мужу поближе банку с вареньем, а то не обращает на него внимания, а зря, что ли, доставала. «Поговорим», — вздохнул генерал и потянулся ложкой к варенью. «Меня тут еще спрашивают в службе очистки про него. Некоторые товарищи оттуда оказались причастным к определенным событиям с Ником и хотят подробнее узнать его возможности по изменению окружающей среды, чтобы повысить эффективность своей работы. Уже официальную заявку готовят», — поморщился он. «Понятно, что пока гриф секретности там стоит, не пройдет заявка, но все равно неприятно. Информация начинает лезть во все стороны». Генерал потер лоб и вернулся к тому, с чего начал. «Ладно, очистка зараженных территорий. С этим и сами худо-бедно справляются, вернее, даже совсем неплохо. А вот более глобальные вещи идут с трудом». Генерал задумался. Елена, заинтересованная словами мужа, спросила. «А что не так? Что ты имеешь в виду под глобальным?» Генерал вздохнул и тоскливо посмотрел вдаль. Аккуратно над ветвями, уже отцветающих яблонь, на небе видны были красивые облака, преодолевающие огромные воздушные просторы. Иногда генералу хотелось вот так же лететь в вышине, отдаться на откуп ветру и ни о чем не думать. «Да с тундрой у нас проблемы, забыл уже. Вечная мерзлота уже не вечная. Тает потихоньку, уже сколько хороших мест в болото превратилось. Что делать, непонятно. Даже умники наши не очень понимают. Мне тут скинули сопутствующую информацию. Тяжело. К Кое-где тестируют гигантские по мощности холодильные установки на ядерных реакторах. Представляешь, какие дорогие штуки? Проверяют, можно ли хотя бы на время остановить таяние, чтобы придумать что-то постоянное или найти хоть какой-то выход. Или новые технологии. Попробовали даже одного одаренного использовать. Он мог большие площади замораживать, но это несерьезно. Временно помогло, а на всю тундру не хватит никаких одаренных, да и не привяжешь их там. Ну а они к причем? Он-то один, пусть и одаренный тоже. Как-то же он создал устойчивую климатическую систему в своем оазисе. Правда, времени мало прошло, да и непонятно пока, как там все работает, но не думаю, что он этим занимался без расчета на длительный период функционирования. «Ну и чего тянете? Возьми да позвони ему». Генерал покачал головой. «Нет, вот когда мне дадут все расклады и предложения от наших умников, тогда и поговорю с ним на эту тему». Он в очередной раз вздохнул. «Чувствую, что психологи настропалили наших, чтобы через меня с ним дела вели. Вроде как так он легче на контакт идет». «Ну и правильно. Все-таки он член нашей семьи, пусть так и остается». Через некоторое время генерал сказал. «А еще наши уже давно разрабатывают инженерный план, вернее даже несколько вариантов по поднятию Питера из-под воды. Уже полвека разрабатывают, то технологий нет, то энергетически невыгодно, то землетрясение, то непонятно как крепить и так далее. В общем, инженера оттуда привлекли для анализа кое-каких вещей, что Ник делает. Твой брат там сделал пещеру для кое-чего, прости, говорить не могу, на глубине около километра в базальтах. Так этот инженер сказал, что если того, кто это сделал, дадут ему в команду, то они серьезно продвинутся в решении вопроса поднятия Питера, а то и действительно поднимут. Как думаешь, Коль? Доведется ли нам на нашем веку погулять по Эрмитажу, вспомнить молодость?» Елена под столом коленом толкнула ногу мужа и вопросительно посмотрела на него. «Поживем, увидим», — не захотел развивать тему генерал. «Ты лучше скажи мне, как дела с воскресшими?» Елена немного помолчала. «Да черт его знает», — пожала она плечами. «Обычные люди. Какие были до смерти, такими и остались. По крайней мере, тела. Все болячки, коих не так много, космонавты же, все осталось как было. Шрамы, особенности те же. Установленные уники исправно функционируют. Если бы я сама не видела лично, а не в записи, что умеет делать Ник, подумала бы, что это постановка. А записи – результат работы сильных ВЭшников». «Нет, там все настоящее. Камера-то была не одна, да и анализ событий с разных точек зрения с точностью до миллисекунды не сделаешь нормально без мощных хотя бы суников. И мелочей всех не учтешь, где-то да проколешься». «Это ясно. А вот с психикой интересное дело». Елена сцепила руки в замок и ненадолго задумалась. «Есть кое-какие девиации, где меньше, где больше. Психика – сложный механизм, мы умеем его довольно хорошо использовать, но мы не боги, и всегда будет что-то неожиданное. Мужики-то толстокожие в основе своей, живы и ладно, больше им ничего не надо. А вот девчонки…» Елена покачала головой. «Есть изменения в психике, пока наблюдаем, материала мало еще, чтобы делать выводы». «Что-то серьезное?» «Да как сказать? Допустим, в мистику некоторые ударились. То ли видели что-то после смерти и запомнили, то ли еще что. Человек 10 решили полностью завязать с космосом. Вроде нормальные люди, все показатели в норме, а смерти не помнят с нашей помощью, а все равно на каком-то уровне чувствуют неприятности вне Земли, не хотят туда возвращаться. В общем, как-то так». «А как на этом фоне Светка?» «Здесь, думаю, все более-менее нормально. Светка сама психолог неплохой, хоть и не профильный. Думаешь, чего это она сорвалась в новый медовый месяц? Не знаю, осознанно или нет, но она вывела для себя лучшую линию поведения, чтобы оставить все это позади. Не удивлюсь, если мы скоро с тобой повторно станем бабушкой и дедушкой». Ник. Я стряхнул с колена принесенный ветром песок. Вокруг расстилалась пустыня. Раньше недалеко располагался огромный город Эль-Гиза. Да-да, тот самый, рядом с которым находятся некоторые египетские пирамиды. Сейчас его просто не было, даже здесь, на вершине одной из трех пирамид, что меня интересовали больше всего, пролетали радиоактивные частицы, излучаемые развалинами. Мне, в принципе, было все равно, есть радиация или нет, я уже давно подстроил защиту против таких излучений. Но прогуляться по городу, который уже почти не просматривался под нанесенным песком, желания совершенно не было. Тут после двух ядерных взрывов, зачем вообще понадобилось его бомбить? Ни военного, ни какого-либо иного значения этот город в Египте никогда не имел. Что-то непонятное случилось с Розой Ветров, и в течение буквально месяца принесенный песок практически заровнял город. Просто жуть, сколько людей тут погибло. Всегда считал, что эманация смерти, страдания людей – просто придуманный образ из фантастики. Несмотря даже на то, что сам в последнее время стал чувствительнее в этом плане. Даже на корабле, где инопланетяне и люди уничтожали друг друга, я не так остро ощущал подобное, а вот тут что-то давило. Души мертвых, если и были в этом месте, то я их не видел, так как не всматривался и не искал. Тяжело было находиться тут и не хотелось ничем заниматься. Интернет просветил меня, что, в отличие от японских городов, невольных первопроходцев ядерного тестирования на собственной шкуре в 20 веке, сюда во время и после разразившейся войны никакие спасательные силы не приходили, ибо все занимались в основном собой. Только сейчас, спустя десятки лет, проводятся какие-то работы. Досталось и пирамидам. Сами они хоть и не пострадали, хотя чем-то со стороны взрывов и пообтесало бока, но песок снова где-то наполовину неравномерно их засыпал. Где-то больше, где-то меньше. От сфинкса осталась только макушка, торчащая из песка. Его, кстати, тоже как наждаком обработали. Астрал тут был сильно перекручен, и информацию было вытаскивать очень трудно, но все же по косвенным моментам мне удалось понять, что закладку ученика-жреца Атланта, сделанную тут на черный день, земля не успели пограбить. Только непонятно, полностью вынесли все или что-то осталось. Там ведь неплохие техномагические защитные системы стояли. След вынесенных сокровищ терялся в глубине астрала, откуда я никак их не мог выцепить. Жрец об этом упомянул мельком, когда делился своими мыслями о наступающих черных днях цивилизации. Несколько статичных изображений, фотографий, если по-нашему, молодого человека или хорошо загоревшего, или обладающего слегка красноватой кожей. Именно его улыбающееся лицо находилось на фоне смутно узнаваемого сфинкса. Человек меня не особо заинтересовал, разве что одеждой. Ремни поверх накачанного голого торса, шорты до колен и поверх них юбочка с металлическими полосками. На портупее висели какие-то то ли приборы, то ли амулеты, непонятно. На голове просто светлая тряпка, закрепленная веревкой или обручем. Совсем как у нас, когда кто-то занят тяжелым трудом. Голова сфинкса выглядела совсем не так, как я привык видеть. Вообще другая голова была, разве что кое-какие знакомые черты угадывались. Бородка, которая вроде бы должна быть и которую потом люди отбили, и тут отсутствовала. Головной убор совсем иной, не египетский. Разумеется, выглядел памятник совершенно новым. Кроме того, вокруг него располагались какие-то постройки, спереди арка, у лап стела. Пирамид не было. Или еще будут построены, или все-таки это другое место. Но основное внимание привлекал второй персонаж, стоящий рядом с молодым человеком. Тело такое же, как у парня рядом, но более худощавое и буквально переплетенное жилами, а вот лицо, голова, нечто среднее между головой льва и человека. Кажется, мумию именно такого человека я нашел в древнем корабле. И, кажется, сфинкс, своего рода шутка Теоракала, примерно так звучало имя ученика-жреца, великого инженера и ученого. Негатив его друга, стоящего рядом, то есть у сфинкса голова человеческая, причем конкретной персоны, а вот тело животного, обитающего в этой местности, типа льва. Видимо, знакомые мне оборотни научились такие частично менять образ. Неожиданно. А может, и действительно вот так же могли оборачиваться, чтобы голову оставлять человеческой. Ах да, чтобы картина обрела четкость, максимально близкую к реальности, следует сказать, что сфинкс находился не в пустыне, а в долине, покрытой травой и деревьями недалеко от реки. Так, кажется, тут все же было что-то, зацепившее мой магический взгляд. Я присмотрелся к развернутому плетению и перемкнул нужное место. Честно говоря, система работы с посохом жреца оставляла желать лучшего. Явно атланты не проходили курс дискретной математики и информационных технологий. Если смотреть по аналогии, то атланты максимально прокачали работу с паром, и их магия напоминала мир огромных паровых дирижаблей и велосипедов против моего мира бензинового двигателя и компьютеров. Зато достигли они в этом высоких вершин. Фотография зашевелилась, мужчина хлопнул стоящего рядом человека льва по плечу и, глядя в камеру, сказал: «Миони Аноукамара Ириоки Акуну Урангу». У меня в голове щелкнуло и всплыл смысл сказанного, благо древние языки лунгри мне были более-менее знакомы, да и мысли-речь передавалась не столько образами, сколько смысловыми значениями. Очень удобно, даже если языка не знаешь, понять можно. «Мы все сделали, учитель. Библиотека-хранилище готова». Насколько я понял из комментариев жреца, ученики по его просьбе сделали несколько таких хранилищ древней мудрости, куда входили книги на разных носителях, в основном техномагические, образцы инструментов и техники. Эти схроны жрец сделал задолго до того, как принял решение уйти на Лунгрию. Похоже, он мог прозревать будущее. Хоть как-то, но, как мне показалось, ему все же было далеко до Лулио. Насчет же пирамид я инфу нашел, хотя поиска как такового в посохе не было. Конкретно эти пирамиды в нем не описывались, но рассказывалось о других, раскиданных по всему земному шару. Карта глобуса, отчасти иными по форме и количеству материками, в посохе тоже была. Правда, это были не фотографии, а нечто иное. Какой-то ракурс другой, цветопередача, углы обзора, глубина резкости... Вроде бы мелочи, но картинка очень отличалась от известных мне фотографий со спутников. Как и иллюзия сфинкса с Яракалом от обычной фотографии или моих иллюзий. Такое ощущение, что они видели немного по-другому. И там были отмечены точки пирамид. Множество пирамид, десятков, а то и сотен. Еще были линии, связывающие пирамиды, какие-то графики. До такого отображения информации атланты так и додумались. Здесь смысл стал ускользать. Жрец использовал какие-то специфические термины, и вообще многое я не воспринимал. Даже рассказ жреца, прослушанный мной на Лунгрии, тоже воспринимался скорее образно, чем точно. Еще и поэтому я не особо торопился с его посохом. Интересно, конечно, но муторно разбираться. Посох использовался жрецом и как записная книжка, просто неупорядоченная база каких-то данных. Хотя... «Я, конечно, дурак. Раз такое дело, давно надо было натравить на посох существующие у меня эскины, чтобы каталогизировать все, что там имеется. Ну да ладно, много времени это не займет. Земные разработки современных фактографов у меня и есть, даже специализированные каталогизаторы на основе фактографов, как раз для подобных вещей, уже переведенные на мои вычислительные мощности, так что вопрос только в коммутации инфокомпа и посоха. Встроить в него комп и немного подождать. Даже без знания атлантского языка алгоритмы справятся, пусть и хуже. Но тут уже статические методы анализа играют ведущую роль. Прикрутить – дело на 5 минут, ну или на пару часов, как пойдет. Вот, кстати, наткнулся в посохе на интересную инфу. Все-таки магов среди атлантов было не так много. Вернее, изначально, пока Дронт не заблокировал их возможности. О чем упоминалось со смиренным сожалением – почти все были творцами, а вот потом магами уже какой-то процент. Творцами. Какой-то неоднозначный термин, тянущий за собой много смысловых нагрузок. И чем-то резонирующий внутри меня. Ладно, пусть отлежится пока, видимо, мало информации. Так вот, целью жрецов было максимально облегчить жизнь своим соплеменникам, даже не обладающим магией. И они придумали очень прикольную штуку – жрецы научились хорошо работать с астралом, в частности с эгрегорами, и стали создавать их под разные нужды. Эти эгрегоры отвечали за разные области деятельности, а вот активную часть, исполнительную, завязывали на инфомагические системы, о которых чуть дальше. Эдакая альтернатива амулетам для каждого. Где-то процентов 70 атлантов могли взаимодействовать с астралом, иногда даже неосознанно, а совсем уж слабые в этом плане срабатывали на уровне ритуалов. При этом они активировали астральные эгрегоры, скорее даже некие астральные вычислительные системы. Относительно простые, но способные выполнять определенные действия. Своего рода аналоговые компьютеры с псевдоразумом на основе эгрегоров. К чему это вело? Ну, например, если ты достаточно развит для связи с астралом, ты можешь в любом месте Земли вызвать перед собой некий интерфейс и запустить работы эгрегора по, ну, например, вызвать дождь, ветер. Может, современные шаманы на таком уровне подключаются к эгрегорам и меняют погоду? Разрушить гору, вылечить человека. Если у тебя меньше возможностей по работе с астралом, вернее, не просто с астралом, а в определенной технике, доступной большинству атлантов, то можешь иметь связь с интерфейсом управления на основе прочих ощущений, например, слуха, внутренних чувств, или даже вообще ничего не чувствовать, а все равно как-то ограниченно запустить процесс. Самые развитые могли работать с астралом на уровне представления мысленного результата, таким образом уточняя параметры воздействия на мир. Например, согреться, будучи голым в снегах, или сделать через море временную дорогу, или даже просто полететь куда-то. Разумеется, существовали свои системы доступа, разграничения прав и обязанностей, и, естественно, учет, кто, где, когда и зачем. Ну и связь, конечно. Очень сложная в целом система, но и относительно простая, если понимать, что да как, и уметь ею пользоваться. Самое важное для меня – нужные плетения не были изначально созданы и раскиданы по всей Земле, слишком затратно это было бы. Зато атланты создали несколько совсем примитивных эгрегоров, единственное назначение которых состояло в том, что они формировали нужные блоки плетений. Собственно, это были некие астральные заводы по производству плетений, а остальные эгрегоры – их заказчики, потребители и акторы, то есть те, кто их использует в соответствии с полученными запросами. Еще один важный момент – многие воздействия на мир и природу шли не посредством инфомагических плетений, а посредством влияния на естественные природные энергетические потоки. А инфомагические плетения – скорее дополнение там, где нельзя было добиться результата первым способом. При этом, что важно, результат был долговечнее, так как менялась сама система, они ставились подпорки. Не думал я, что можно использовать природные энергии. Ведь я тоже вижу эти потоки, но использовать не могу, поскольку инфомагический подход к ним неприменим. Ну, просто нельзя построить плетение на основе природных энергий. Зато, как оказалось, очень многие природные процессы реагируют на эти энергии. Понятно, что в целом система получилась несколько громоздкой и медлительной, но скорость реакции тоже зависела от разных условий. Человек, например, мог подключиться к нужному эгрегору и раскачать его, держать в теплом состоянии, при этом находясь в глубокой медитации. Хотя вроде бы были уникумы, которые легко и просто в любое время могли использовать возможности системы, что позволяло оперативно реагировать. Понятно, что во время войны такое использовалось часто, и между своими, атланты частенько воевали друг с другом до большой войны, и с инопланетянами, и еще с кем-то. Ну еще и техномагия у них была, это отдельная тема, о ней чуть позже. Тут вообще несколько путанная ситуация сложилась с населением Земли. Возможно, это было из-за того, что жрец так инфу записывал. Короче, получалось, что кроме атлантов на Земле в то время существовала еще одна мощная цивилизация, а потом еще и инопланетяне появились. Я, наверное, сутки просидел на вершине пирамиды, как-то совпало по настроению, желанию и ощущениям, пытаясь сложить картинку из обрывков мыслей старого атланта. У него-то все это писалось в жезл долгие годы с перерывами. Хорошо, хоть через несколько часов и инфокомп с фактографом начали помогать. Смутно-смутно картинка стала вырисовываться. Атланты ведь не были мальчиками для битья. В плен частенько брали как представителей другой цивилизации, так и инопланетяне умели сопоставлять факты и делать выводы. Итак, сказка такая получается. Давным-давно, 1100 лет назад, на Землю прилетели черти, ну, в смысле инопланетяне. Были они голубокожими и голубых кровей со слегка вытянутой головой. Понятно, что кровь у них была на основе меди, и на Земле им было не очень комфортно, но лететь дальше, искать другую планету они не стали. Информация обрывочная, но все же известно, что со своей планеты они улетели в результате терок между собой. Кто проиграл, тот и улетел. И прилетел. На Землю. Вот. Как я понял, на тот момент, в отличие от текущего, других инопланетян около Земли не было. По крайней мере, жрец о них не упоминал. Люди на Земле были, но, согласно нашей истории, вроде тогда еще кроманьонцев не было, но кто-то был. Наверное, те же неандертальцы. Жрец особого различия не делал, говорил «люди» и все. Так вот, Инопланетяне хоть и обладали продвинутой техникой, но, насколько я понял, не такой, которая позволяла бы себя дублировать или создавать. То есть, говоря по-человечески, не было у них производственных линий с собой. Ну или были, но не могли они послужить точкой роста и развития существующего состояния. Как я понял, их деградация была неизбежна, а возвращаться им было некуда. Даже несмотря на долгожительство, около 1000 лет, блин, завидно. Люди морочатся, только-только раскрутятся, а уже помирать надо. А эти? И возможность спать, что-то вроде анабиоза, могли на долгие годы укладываться спать в яйца, перспективы были нерадужными. Короче, что-то они делали, как-то жили, проводили опыты, но все же какая-то техника у них была и требовались ресурсы, а может и про запас что-то хотели добыть. В определенный момент они поняли, чем курочить имеющуюся технику и ее ресурс, проще использовать местных разумных. Ну, понятно, о чем речь, типа людей как рабочих. Выбор сомнителен. По мне так все же проще что-то придумать с техникой, но полной информации жрец не давал, да и не знал, наверное, так что пока просто примем этот факт. Неандертальцы им не очень подошли. Довольно мирный народец, неконфликтный, но и к инопланетной технике, даже самой примитивной, имел стойкое отвращение. И глупыми не хочется их называть, потому что они были достаточно развитыми, но вот такая несовместимость. Или с ума сходили, или руки на себя накладывали, если их ставили в неприемлемые условия. Намучили с ними голубокожие, а потом решили генетически их изменить или вывести новых существ. Я постоянно ловил себя на мысли, что все, что я читаю, нелогично и неправильно, я бы поступил как-то иначе. Но тут такой прикол. Психология атлантов все же была иной, и я, честно говоря, с трудом понимал логику их поступков. И через призму этой психологии мне приходилось еще пытаться понять побудительные причины действий инопланетян. Стопудово все было не совсем так, как описывал жрец, и не так, как я понимал, но это обычная штука. Это мир, каким его видели атланты через призму моей интерпретации. Возможно, другие видели тот мир по-другому, и побудительные причины у них были иными. Ладно, продолжим. Генетиками инопланетяне, вероятно, были не очень, так как довольно долго трудились, пока что-то вразумительное у них получилось. Забавную картинку жрец показал. На каменной стене распластан реально голубоватый инопланетянин, видимо, удерживаемый магией, так как кандалов не видно, и в лоб ему уперся как раз тот жезл, что я держу в руках. Где-то в подземелье это происходило. Жрец потрошил память арестанта и, судя по всему, сам не все понимал. Хорошо, хоть прорывались оригинальные образы, не отфильтрованные жрецом. Его интерпретация, кстати, несколько отличалась от того, что я сам понял из этих образов. Жаль, мало жрец записал в жезл серых данных, снова пришлось собирать его мысли и замечания в связанный текст. Вернее, комп это продолжил делать. Видимо, пленный что-то слышал или был знаком с ситуацией. Он рассказал, что генетики инопланетян были кое-чем удивлены. Конечный результат не всегда получался таким, как они и просчитывали, и исходя из этого главный генетик выдвинул теорию, что имеется постоянно пополняемый вселенский банк образов живых существ. Если ты что-то генетически создаешь, и это похоже на то, что есть в таком банке, то твои мелкие огрехи сами сойдут на нет, и объект сам подстроится к матрице. Но а если будущее новое существо, отличающееся от имеющихся, окажется стабильным, то его матрица пополнит всемирное хранилище. Свои слова генетик подтверждал и прочими опытами. На основе остатков генетического материала, испорченного и искореженного, он сумел воссоздать огромных существ, живших в давние времена на этой планете. Генетика сама из ниоткуда восстановилась. То есть откуда-то появилась дополнительная информация, отсутствующая в испорченных генах. Насколько я понял, речь идет о динозаврах. То есть они реально какое-то количество их воссоздали. Правда, выжили не все. Во времена динозавров все же среда обитания была другая. Кислорода было больше, солнце излучало по-другому. Луна была дальше, растения были попроще для усвоения. Что с приспособившимися динозаврами стало неизвестно, а жаль. Может, кстати, какие-то экземпляры и дожили до наших времен. Но разве может прожить такой срок популяция из нескольких особей? Вряд ли. Кстати, будучи в эйфории от таких открытий, главный генетик смог вывести совершенно разных тварей. Конечно, на основе геномов, имеющихся на Земле, но все же результаты поражали. Там были и великаны, даже по сравнению с инопланетянами. Те, кстати, были ростом около 2,5 метров. И циклопы какие-то, и другие уроды. Реально много существ наплодили. Они прожили недолго, максимум 1000 лет. Тенденция развития таких существ шла вниз. Но великаны оказались еще и худшими работниками, поэтому работы продолжались, и в результате появились кто-то вроде кроманьонца. А может, и реально они. Тут еще один момент. У генетика был бзик. Новое существо, какое бы распрекрасное оно ни было, не имеет перспектив, если не сможет жить и развиваться в естественных условиях в течение нескольких поколений. Поэтому для них создавалась определенная среда, они выпускались в поле и их не трогали. Часто это подгадывалось к циклам сна инопланетян. Они почему-то периодически укладывались в анабиоз. Слабым объяснением могло быть то, что таким образом они дожидались результатов долгоиграющих процессов своих экспериментов. Так как для выведения людей использовались кое-какие гены самих инопланетян, это вело к долгожительству. Но долго ждать не хотелось, пусть и в анабиозе, поэтому людям искусственно ограничили продолжительность жизни, заменив ее на оригинальные несколько десятков лет, как это было у неандертальцев. Их гены тоже, кстати, использовались, но в значительно меньшей степени. Таких циклов было несколько, и видов людей тоже несколько. В какой-то момент, проснувшись, инопланетяне недосчитались одной перспективной популяции, исчезнувшей полностью. Как я понял, это были древние атланты, которые провалились на Лунгрию. Время в разных мирах течет по-разному и всякий раз по-иному. Когда атланты вернулись на Землю, на ней прошло всего несколько тысяч лет, хотя на Лунгрии десятки или даже сотни тысяч лет. Вернувшись, атланты попали как раз в период очередного сна инопланетян и успели нехило развиться, даже не подозревая о наличии своих создателей. Тем более, что Дронт оставил им техномагическое знание, да и магические к тому моменту тоже были неплохо прокачаны. К этому моменту на Земле уже существовала достаточно мощная и тоже человеческая цивилизация. Откуда она взялась, тут было непонятно. То ли еще один эксперимент инопланетян, то ли откуда-то завезли. Установить сей факт атлантам не удалось, да и не особо он их интересовал. Им повезло, что эти люди были довольно миролюбивыми. Хотя расселились они почти на половине земного шара, но не стали мешать атлантам и спокойно смотрели, как те осваивают свободные земли, в основном на южной части земного шара. Они же занимали северную часть земли. Дальше шаман описывал их и так и сяк, но все, что я понял, это были обычные европеоидные люди, и я к ним даже ближе, чем к самим атлантам, и, скорее всего, они обладали какими-то чародейскими техниками. Некоторые описания и кадры на это настойчиво намекали. Плюс они хорошо владели астралом и управляли природными энергиями. Поначалу между атлантами и европейцами происходил довольно оживленный обмен знаниями. Отсюда астральные техники. И они даже совместно строили некую энергетическую сеть, используемую для разных вещей. Это и стабилизирующая энергетическая система планеты, в том числе для глобального управления погодой, и система подпитки астрально-магических атлантских приблуд, и система сбора энергии и закачки ее в кристаллы. Такой же сейчас есть и у меня, с его помощью я и перенесся на Землю. И система связи как на Земле, так и в Солнечной системе. Как я понял, те и другие немного летали по ней, но без энтузиазма. Атланты больше. Как только на тех же инопланетян не наткнулись сами. А потом атланты обжились, и им стало тесно. Далее сменялись годы мира и войны. Как ни странно, уровень сил был примерно одинаковым, хотя сами силы разные по своей сути, поэтому паритет держался довольно долго. Ну а потом проснулись инопланетяне, которые считали Землю своей вотчиной. Дальше снова пошло информационное месиво. Это и тройственные войны всех против всех, и коалиции 2 против 1, и много разного. Инопланетяне или не обладали достаточным количеством мощного оружия, чтобы снести цивилизацию с поверхности Земли, или не хотели, хотя применили нечто вроде ядерных бомб, ракет и лазеров против атлантов и ашуиров. Звучало как-то так. Похожие на наши асы или асиры, может, и они фиг знает. Кстати, забыл сказать, что были и другие народы. Не атланты и не ашуира, просто обычные люди. Впрочем, все это условно рядом поставить – все похожи. Кстати, и негров, и азиатов я не видел. По крайней мере, жрец ни о ком похожем не говорил. Вся эта байда продолжалась не 1000 лет. Мне кажется, инопланетяне растерялись, упустив инициативу из своих рук, и не могли выработать нужную позицию, Отсюда и шарахание от войны до мира. Есть фотки, где атланты за столом мирно беседуют с голубокожими. Забавным мне показался слепок памяти, то есть типа видео, одного атланта-диверсанта во время войны с инопланетянами. Картинка начинается видами гор, похожих на южноамериканские, и среди них несколько... ракет. В общем, космических аппаратов, наверное. На современной тарелке и виденные мною у современных инопланетян аппараты они совершенно не походили. Но вот что это за корабль, отдаленно напоминающий нашего морского конька? Только размеры гигантские и поднимается над землей явно на антигравитации. Следующий момент. Атлант находится уже на этом корабле. Это понятно, так как одна стена помещения, где он находится, прозрачна, видна земля, укрытая облаками, и частично морда этого морского конька. В области зрения появляется высокий голубокожий человек, дергается, что-то кричит, начинает вытаскивать оружие из-за пояса, без кобуры, просто за поясом. Перед глазами мелькает рука атланта, и инопланетянин просто размазывается по стене. Выглядит как бутафория или мультик, кровь-то голубая, не воспринимается как реал. Другого голубокожего он валит каким-то странным оружием, излучающим мощные электрические разряды или молнии. Оружие выглядело как небольшой шест с множеством рогов с обеих сторон рукояти. При этом молнии не только испаряют инопланетянина, но и прожигают огромную дыру в переборке за ним. Потом несколько мгновений бега, вспышек, крики, и вдруг удаляющийся корабль. Выглядит, как если бы атлант выпрыгнул из него спиной вперед и медленно пятился. То, что он не труп, понятно, и потому как он головой водит, ну и как-то же запись попала потом к жрецу. Тем более, что похоже не на запись видеоаппаратуры, а на мои объемные мемокопии памяти. В какой-то момент становится видно, как хвост морского конька разваливается. Вылетают яркие точки, то ли спасательные капсулы, то ли истребители. К этому моменту атлант-диверсант развернулся лицом к земле. Завораживающее зрелище. Совсем иное, нежели сейчас. Более богатое на краски. Больше зелени и материков на южном полюсе Антарктида зеленая, и нет снега, частично видны правильные геометрические системы. На севере тоже есть земли, вплоть до полюса. Все соответствует карте, что я видел ранее, но выглядит поживее. Жаль, что чувства диверсанта не ощущаются, только картинка. Да и мысли было бы неплохо послушать, но что есть, то есть. Даже это просто фантастика какая-то бьет по мозгам. Даже сильнее, чем когда я сам вытаскивал образы прошлого в пустыне. Мелькнул странный летательный аппарат. По ощущениям понятно, что это спасательный корабль за диверсантом. Затем картинка пропала. Потом я переваривал информацию, думал, кое-что вспомнив, пролистал обратно картинки и нашел таки то, на что не обратил внимания сам диверсант. Хоть и видел, да и жрец, похоже, не обратил. Буквально на мгновение на фоне земли, когда диверсант падал вниз, мелькнул образ вполне современного и знакомого мне по недавней встрече инопланетного корабля. Не тех голубокожих, а кого-то из современных. Техника идентична, и если это не глюк моего воображения, то получается, что тогда появились и эти, что и сегодня крутятся в Солнечной системе. Вот только ни жрец, ни кто другой об этом не догадывались. Как все сложно. И, похоже, неаккуратные инопланетяне прилетели. На глаза попались, да еще специалисту. Другое дело, что он почему-то не заметил, а может, ориентировался на другие системы контроля, от которых инопланетяне спрятались. Черт его знает. Я вздохнул. Ладно, попробуем атлантовскую штуку, если не развалилось все за давностью лет. Как я понял, место на Земле не имеет особого значения. Конечно, если все не порушилось и доступ не остался где-нибудь в особых точках. По крайней мере, жрец оставил ментально-чувственные образы, чтобы вызвать интерфейс и глобальные системы. Думаю, должно получиться. Правда, подозреваю, что эгрегоры должны были без подпитки извне развалиться, если только атланты как-то не придумали сделать их самовосстанавливающимися или самодостаточными. Ведь обычно они завязаны на людей, а их уже тысячи лет нет. Вот и посмотрим, могут ли они существовать столько. На короткое время мир будто замер. Это я рывком остановил себя, свою мысленную деятельность, отключив чувства. Интересный способ вхождения в боевой транс я подсмотрел у жреца. Получилось где-то с 10-го раза. Все ж таки опыт дает свое преимущество. Теперь генерируем тот образ, напитываем его своими чувствами, вернее, моделируем по тому образу, что хранился в посохе. В этот раз мир подумал немного, а потом мигнул. И перед глазами то ли визуализировались какие-то мелькающие символы, непонятно что обозначающие, то ли глюки полезли в образе белых, почти невидимых на окружающем фоне кракозябликов. Сознание немного поехало, но, кажется, я понял, что происходит. Их система за столько времени и неиспользования все-таки разладилась. И если сейчас все не устаканится само, то и не знаю, что делать-то. Все-таки атланты создавали на века. Нет, даже на тысячелетия. Через полчаса все успокоилось, и символы перестали прыгать и искажаться. Письменность была мне немного знакома. Я давно вожусь наследием и атлантов, и археев, их потомков. Даже если что-то было непонятно сразу, то наличие огромной базы знаний всех языков Лунгрии и Земли позволяло современными алгоритмами, ну и моими давними, правильно интерпретировать надписи. Вернее, перевести. Хотя о смысле приходилось во многих местах догадываться. Например, что может значить «Уйди, хмарь, да здравствует лик матери». По сути, догадаться несложно. Видимо, что-то из области разгона туч или тумана. Но мне сейчас интересно попробовать вот, например, это. «Дыхание Аваю», зацепился за схожесть, как мне подсказал комп, с одним из имен бога ветра Вайю у древних иранцев. Буквально краем, чуть ли не парой звуков и логической связью с дыханием и еще несколькими переселениями и еще несколькими пересечениями в других проиндексированных местах. Интересно, не зря символы были белесого, еле видного цвета и насыщения. Оказывается, они пришли к такому управлению. Чем сильнее воздействуешь на выбор, активнее давишь на него желанием, тем ярче он наливается красным цветом, и тем сильнее, мощнее реализуемое этой функцией действие. И вот я запитал это дыхание и жду. Жду уже полчаса. Пожалуй, что-то все-таки сломалось в атлантовской канцелярии. И уже когда я решил двигаться дальше, заметил изменение энергетики места. Сначала медленное течение энергии немного ускорилось, почти незаметно. Затем поменялся их рисунок, направление течений, насыщенность. И в результате я был прав. В результате поднялся небольшой ветер. Я притопил кнопку, и вскоре он превратился в ураган. Каким-то образом система отслеживала место, откуда был сделан запрос, и здесь, в центре бури, было почти тихо. Понятно. Я стал дальше ковыряться и в конце концов нашел, как управлять вызванным ветром. Опыт знакомства с чуждой логикой археев, чародеев и магов сказывается. За несколько часов я сумел разобраться в системе, кое-что даже попробовал. Тот же ветер, который очистил мне пирамиды и заодно вымыл песок из руин города. Этого я не планировал, но тогда еще не научился тонко управлять атлантовской системой, поэтому случайно захватил. Потом попробовал вызвать дождь. Получилось, но не очень хорошо, слабенький какой-то. Он почти и до земли не долетал, испарялся еще в воздухе, только духоты нагнал. Там задел большой был, много чего, но сильно дергать систему я не стал. И так наладом дышит, работает со скрипом. Еще развалится. Хотя, может, тут наоборот, чем больше используешь, тем лучше пашет. Даже и не знаю, что сказать. Определенно интересно, буду ли я это использовать? Вряд ли. Умею я больше, быстрее и на более надежных технологиях. Но как стороннее инженерное решение оно привлекает? Я встал и огляделся. Остаточные воздушные потоки легонько дергали меня за одежду и развеивали поднятую пыль. Солнце потихоньку выглядывало из-за облаков, так и не сумевших превратиться в полноценные тучи. Тишина и покой. А внизу меня ждет расчищенный сфинкс и разграбленная библиотека под ним. С одной стороны, я сомневался, брать с собой детей или нет. Все-таки опасность существует. С другой, слишком много времени прошло, да и земляне-братцы, вероятно, уже сломали системы защиты, когда вытаскивали оттуда что-то ценное. Так что... «Привет, Катюх! Ты не занята? Есть желание посетить обещанные пирамиды? И Сергея захвати с собой. А в сами пирамиды пойдем?» Пока я исследовал, что осталось от старой кладки, дети с любопытством озирались. «Тихо-то как!» Катя набирала в ладони песок и потихоньку водопадом выпускала его на волю ветра. «Смысла нет», — ответил я. «Это просто инженерные сооружения. По крайней мере, эти три. Что интересного можно увидеть, ползая в трубах и каморах? Хотя при желании можно на картинке египтян внутри посмотреть. А там я, не глядя, махнул в другую сторону. В настоящих усыпальницах тоже ничего интересного. Сокровища вычистили. Наверное, есть еще неразграбленные пирамиды. Да только зачем тревожить дух умерших? Пусть спят себе. «А здесь тогда что?» Сергей кинул камешек в лапу сфинкса. Тихий добрый звук быстро затих среди каменных нагромождений. «А вот здесь была древняя библиотека и одновременно склад. Вряд ли что-то осталось там, но вдруг нам повезет». «Нет, механизм плиты сдох. Да и современные ученые или копатели хорошо поковырялись в камнях, пробивая ход вниз. В самом механизме не было металла, только укрепленный камень. Вероятно, поэтому и не поняли люди, что он вообще есть. Инфоплетение я тоже видел. Почти все они остались живыми, только совершенно без энергии. Возможно, еще пару тысяч лет, и даже эти остатки развеются. Стиль формирования плетений отдаленно напоминает стиль Дронта. Да, действительно, тут атланты все делали. Кстати, мой стиль сильно отличался от стиля Дронта, хотя по эффективности стоял где-то рядом. Это радовало. Сейчас, если запитать механизм, он все равно не справится с плитами, так что... Небольшой телепорт-дверь на нижние уровни – наше все. «Пойдем», – позвал я и двинулся к еле видному телепортационному проходу. «Можете все снимать на унике, пригодится». «Само собой», – буркнул мальчик, осторожно обходя обломки камней. Подал руку Кате, но она проигнорировала помощь. Мы оказались под сфинксом на глубине примерно десятка метров. И проход понижался дальше. Насколько я понял и видел, в бункере было несколько уровней. Мои шпионы уже исследовали почти все, но общая картинка пока еще не готова. Поэтому осторожность все равно надо соблюдать. Опасности я не чувствовал и не видел. Разумеется, все впереди я по ходу движения просеивал через сито своих детекторов. Не стопроцентная, конечно, гарантия, но все же. А как горели у детей глаза. В них и азарт, и интерес, и опасения, и даже отголоски ужаса. Ужаса, который живет где-то за углом и готов выпрыгнуть наружу в любой момент. Высота потолков прохода была достаточно большая, 1,5 метра. Сам проход полностью каменный. Под ногами мелкий мусор, песок. В самом начале попалась металлическая решетка, я был прав, и местные власти уже добрались до сюда. Я провел рукой поверх прутьев, снимая информацию, и удивленно пожал плечами. По всему выходило, что ей больше 100 лет. Это ж получается где-то начало 21 века, даже раньше моего попадания на Лунгрию. Удивительно. Через телепорт мы просто шагнули сквозь решетку, не трогая ее. Все-таки раритет, и вообще ломать ничего не хочется. Шаги шепотом отдавались от стен, будто что-то говоря, угрожая или предупреждая. Детям было не по себе, но держались они молодцом. Тем более, что я вначале предупредил, если будет страшно, пусть говорят. Ну и сделал им красную кнопку на пузе. Иллюзорная красная кнопка с надписью «Стоп». Что бы ни случилось, достаточно шлепнуть по ней рукой и телепортируешься домой. Вернее, ко мне домой в отдельную комнату, специально подготовленную для приема. Можно, конечно, и мысленно на кнопку нажать, но так веселее. Чем-то они мне напоминали Карлсона с кнопкой на животе. Ну и другую защиту, конечно, я им сделал помимо изначальной. И от вирусов, и от бактерий, и от газов. И от звуков. «Ну-ка, аккуратней тут!» – предупредил я и на повороте остановился. Пустил вперед себя овещественную иллюзию, от которой даже человеческое тепло шло. Как я и предполагал, ее тут же разорвала очередь из пулемета. Грохота выстрелов мы не особо почувствовали. Моя система, напоминающая невидимый скафандр, плавно, но быстро снизила пропускаемый звук до приемлемых величин. «Надо же!» – покачал я головой. «Какие строгости!» «А где у нас кнопка выключения?» «А, нет у нас кнопки. Странное решение. Наверное, по радио команду надо передавать. И как аккумулятор только выжил за столько времени?» Впрочем, я ничего не успел сделать, пулемет сам замолчал и больше не реагировал на провокацию. Предварительно, все же заблокировав его удаленно, мы подошли к точке контроля, то есть к блокпосту. Там стоял какой-то небольшой по пояс робот-пулемет в виде тележки с гусеницами. Припоминаю, вроде были такие. От него шел шнур куда-то в стену. Питание, очевидно. Удивительно, что его хватило на запуск. И удивительно, что пулемет смог стрелять. Значит, смазка не засохла. А может и засохла, но на пару выстрелов хватило. И однозначно все это время, около 100 лет, тут никто не проходил. Чудеса. да и смысл наличия аппарата не очень понятен. Хотя не выглядела эта точка стационарной. Может, были какие-то условия, когда его по-быстрому сюда подогнали, да и забыли потом. «Интересный аппарат. Настоящий раритет», — уверенно выдал Сергей, осматривая машину. «Еще довоенный. Кажется, американский. Забрать бы с собой». «Можно и забрать», — согласился я и отправил машинку к себе в схрон. На стене бессильно повис остаток обрезанного провода. Мальчик от неожиданности часто заморгал, но тут же заулыбался. «А можно будет мне его домой взять? Интересно поковыряться в нем?» «Можно», — улыбнулся я и пошел дальше. «Только надо будет поговорить хотя бы с дедом Кати. Не думаю, что боевое оружие просто так разрешат иметь дома». Мальчик серьезно кивнул. Через несколько поворотов снова появилось что-то любопытное. Дорогу перекрывал небольшой информационный щит, пыльный и покосившийся. Я сдул пыль и увидел, что на нем что-то написано по-арабски. Переводчик Суника, вернее, с биокомпа, я местные переводчики уже загнал, мне вот так удобнее пользоваться, перевел. «Опасность. Серебряный туман. Проход здесь». И стрелка, указывающая в стенку слева. Там выделялась вполне современная металлическая дверь. Закрытая, конечно, но открыть ее было плевым делом. Поскрипев недовольно, она вскоре сдалась магии. Этот проход явно делали уже в наши времена. Но что же он обходил? Что такое серебряный туман? Ради интереса я все же пустил в запретную зону свою иллюзию. В стенах и полу я видел какие-то приборы, но на расстоянии не мог понять, что это. Пройдя метров 10, моя иллюзия скрылась в мгновенно образовавшемся тумане, действительно сверкающем, как серебро, в отраженных лучах нашего освещения. Какое воздействие на мою иллюзию было выполнено, я не понял, так как в ней не было никаких особых датчиков. Что-то в тумане все же разрезало силовое поле иллюзии, и она, потеряв стабильность, распалась. Не сверхпрочное покрытие там было, но и ножом просто так не порежешь. А тут справилась-таки техника атлантов, неплохо. Надо будет выковырить несколько аппаратиков для исследования, но потом. Лучше пройти по более безопасному пути, подготовленному моими соотечественниками, если можно так сказать. Ну, с одной же мы с ними планеты. Значит, отчество в этом плане у нас одно. Потом был еще один зал. Правда, на уровень ниже, заваленный разным барахлом, остатками разрушенных механизмов. В основном это были покореженные роботизированные тележки, похожие на ту, что мы экспроприировали. И этих явно порезали, они уничтожили какими-нибудь выстрелами. Ровные разрезы, слегка покрытые окислами, несмотря на сухой воздух, четко говорили об этом. В стенах располагались ниши, сейчас пустые. А вот рядом с ними кое-где попадались остатки совсем других механизмов. В посохе о самих стражах ничего не было, кроме обычного упоминания, что библиотека охраняется. Так что приходилось только догадываться. Хотя фактограф мне выдал нечто похожее в другом месте из записей жезла. Это было что-то вроде голема, вернее, техномагического устройства. Механика обычная, материалы, различные сплавы, а движок магический. Жаль, подробного описания не было, разве что по внешности они напоминали древнегреческие статуи, такие же обнаженные, только с мечами, дисками, то ли щитами, то ли круглыми пилами, и какими-то палками, видимо, тоже оружием. Так что, похоже, тут все-таки местные передавили силой устройства атлантов. Пройдя эту прихожую, аккуратно обходя металлолом, и почему-то не убрали, мы вошли в огромный зал. Опять же, весьма похоже на древнегреческую или древнеримскую архитектуру, как мы ее себе представляем. Колонны по бокам, ровные каменные поверхности, ниши в стенах. На этих стенах раньше что-то крепилось поверх то ли обои, то ли картины, то ли что-то иное, но все было выдрано. Вернее, в некоторых местах выдрано, а кое-где аккуратно срезано. Кстати, там, где выдрано, на полу угадывались костные остатки и прочая труха. И, судя по всему, это были не современные исследователи. Древние мародеры сумели таки проникнуть сюда. Может, нашли какой-нибудь ключ-доступ? Иначе как прошли через серебряный туман? А может, подкоп сделали? Я чувствовал некоторую продолжительную неоднородность земли в паре мест, ведущих к Каморе, засыпанных давно и затрамбованных временем, но отличия от естественной среды были. Много постаментов, на которых когда-то что-то лежало, но сейчас сверкающий девственно пустой. Из-под высоких потолков внутрь лился самый обычный солнечный свет, Что-то там встроено наверху, связанное с освещением». «Пусто», — разочарованно сообщил очевидное Сергей. Нагнулся и поднял из пыли плохонький кинжал. Наверное, одного из грабителей. «Зато красиво», — не согласилась с ним Катя. «Ты представляешь, какая древняя эта история? Жаль, конечно, что все унесли, но все равно». «Не торопитесь с выводами», — подмигнул я, рассматривая в инфоматическом зрении конструкцию, которая представляла собой обычную прорисованную инфонитями фигуру, изображающую, однако, непривычную по всем известным мне мирам ладонь для идентификации. Вернее, место, куда ее нужно сунуть, а внутреннюю сторону маски, висящую в воздухе. Видимо, туда надо сунуть лицо. Довольно сложное плетение, уже функциональное, а не изобразительное, запрятанное внизу под полом. Причем хорошо защищенное снаружи, я никак не мог рассмотреть его функционал. Внешняя защита явно сделана не ручками, а каким-то амулетом или человеком с биокомпом, как у меня. Слишком механистически сложное плетение. Оно имело множество идеальных одинаковых ячеек. Попробовал сунуть туда и щуп, его мгновенно разрезало. Хорошо, что без последствий, довольно высокий уровень магии. И все сделано не так, как я делаю, хоть и весьма изобретательно. Можно взять на заметку. Я отметил, что если проходить рядом, то маска, как бы плавающая в воздухе, автоматически начинала поворачиваться к человеку и подстраиваться к его росту. Таким образом, если проходить по центру комнаты, человек по-любому пройдет через маску и самоидентифицируется. Очень остроумно, хотя я бы сделал по-другому. Я бы всю комнату превратил в детектор с компом. А почему человек вдруг захочет пройти через центр? Я глянул на пыльный пол и двинул воздушными потоками, расчищая центр и убирая пыль к стенам. «Что это?» – удивилась Катя, пятясь Сергеем от центра. Под ногами постепенно раскрывался красивый пол, гладко отполированный, на котором изображена была карта Земли. В странном ракурсе в центре изображен Южный полюс, то есть Антарктида, а дальше к стенам расходилась остальная часть карты. А так как комната была довольно просторной, порядка 200 метров в диаметре, то и карту рассмотреть сразу целиком было невозможно. Для этого на полу были проложены дорожки с помощью очень знакомой мне техники. Изображение ступней, как бы отпечатков ног. Ну и, следуя им, человек всегда проходил через систему идентификации. Вон, Сергей уже начал топать по ним. Психология, однако. Забавно, что такой примитивный трюк использовался и у нас, и у них. Сергей я остановил. «Подожди, там непонятное что-то». Сам же задумался. «Можно все-таки потратить немного времени и взломать систему идентификации и контроля. Хоть и сложно, но, думаю, справлюсь. Можно распотрошить, расплести защитное плетение и все остальное, только почему-то не хочется. Сам себе удивляюсь. Видимо, потому, что ничего нового в структуре этой системы для себя не предвижу». Интуиция тоже молчит, когда я представляю, что встаю в центре и отдаю все на откуп древней системе. Ну и последствия. Вряд ли бы атланты делали тут ловушку, раз кто-то сюда уже прошел. Вряд ли наша похожесть доходит и до придумывания сценария посещения сокровищницы кем-то вроде Лары Крофт. Поэтому все хорошо обдумав, я на всякий случай включил ребятам параноидальный режим работы системы защиты и автоматический возврат домой через полчаса. Потом предупредил их, в том числе сделав видимые центральные плетения, чтобы не скучали и записывали на унике происходящее, если оно будет, и проследовал в центр залы. Наверное, стоило взять Ричарда как раз для такого случая, да только надоело его таскать с собой. Классная штука, полезная, но как-то охладел. Оставил у себя дома в оперативном резерве, а детям ничего не угрожает, даже если вдруг они останутся тут одни. Маска, видимая только мне, подстроилась под мой рост и размеры головы, повернулась ко мне обратной стороной и наделась тютелька в тютельку, без зазоров. Человек – существо вариативное, как в поступках, так и в мыслях, мечтах, способностях, скрытых до поры до времени. И в то же время ограниченное как по причине физиологии, так и из-за типов реакций на окружающие, заложенных в базовые поведенческие алгоритмы. И все это причудливым образом смешивается, рождая почти бесконечное количество ситуаций, систем, моделей, образов в разных областях жизнедеятельности, физической и умственной. Работа мечами, да и просто любым оружием, и без него в рукопашке, тоже подвержена этой концепции. Здесь можно из раза в раз, изобретая, повторять одни и те же поверхностные шаблоны, а можно бесконечное количество раз открывать что-то новое. Только есть нюанс. Как бы мы ни хотели, все действительно развивается от простого к сложному. Это потому, что сначала хватаешь самое простое, новое, потом, когда все выбрано, или так кажется, взгляд устремляется в сторону сложного. А сложное порой требует больше усилий для реализации более мощной концепции или модели. Собственно, это относится ко всему. Несмотря на то, что Лунгрия находится в условном средневековье, где от магии и умения работать мечами зависит, жить тебе или умереть, чисто научный и системный подход к этому делу с толком с расстановкой может привести к серьезным открытиям, где-то даже превосходящим практические наработки Лунгрии. Несмотря на весь мой опыт и огромное количество техник, которыми я владел, Радомир меня с разгромным счетом технически поборол на мечах. А вместе с Алексеем они просто не оставили мне возможности победить, не смухлевав. То есть не перейдя на сверхскорость, перекрывающую их скорость реакции, ограниченную пусть и развитой физиологией, но сильно отстающей от физиологии чародея, мага и просто инфомага. Радомир создал сложную медико-биологическую информационную систему и боевую технику, с помощью которых для каждого человека разрабатывалась своя персональная техника, учитывающая и текущие физические возможности организма, и те, которых можно достичь тренировками и другими медицинскими воздействиями. С учетом современной медицинской аппаратуры, к которой он имел доступ, у него вышла реально продвинутая штука. Правда, он пока ее испытывал только на себе и друзьях, хотя планировал внедрить и в спецслужбы, в первую очередь, но и вообще куда-нибудь. Там был реальный потенциал и не только для боевого развития, но и в любом виде спорта. Можно было достаточно точно предсказать физиологический потенциал даже для такого человека, который никогда не поднимал ничего тяжелее карандаша или на данный момент является инвалидом. Это не имело определяющего значения, разве что увеличивало количество дополнительных тренировок, но и добавляла медицинские операции для избавления от инвалидности, если возможно. Боевая составляющая сама по себе тоже довольно интересна. Это напоминало алфавит, куски и части движений. Из него, как из обычного алфавита, можно было собрать длинную поэму, законченную систему движений и приемов, максимально подходящих индивидууму. В нашу первую встречу Радомир и впрямь действовал против меня, используя свое родовое искусство, но оно не сильно отличалось от традиционного. Сейчас же все было иное. Кстати, не обязательно человек, тренировавшийся по этой системе, становится непобедимым, но максимально раскрыть свой потенциал, да еще с учетом физических и даже энергетических возможностей, биополевых, как тут называли аурные составляющие, он может. Меня это очень увлекло, однако в этой системе, на мой взгляд, отсутствовала еще одна необходимая составляющая – чародейская. Ну и вообще магическая, и если это все скрестить, то получится убойная штука. Какую же технику можно создать конкретно для меня, если немного доработать систему с учетом моих знаний и магических возможностей? Перспективы, мягко говоря, неоднозначные. Радомир согласился предоставить свои наработки и информационную систему, если я выиграю у него 3 боя подряд. Я бы и на его месте тоже не особо стремился распространить еще недоработанную систему, судьба которой пока непонятна. Вот тут и пришлось смухлевать, уйдя в запредельные скоростные режимы. В раке это что скорость лишь составляющая боевого искусства. По большому счету, если у тебя сверхскорость, то ты можешь всех своих противников победить, просто проткнув пальцем им глаз. И никакая техника их не спасет, не успеют среагировать. Но это не панацея. Опыт и мозги тоже много значат. Кстати, и для Сергея можно разработать более детальную технику, чем я собирался дать ему изначально. Обо всем этом я вспомнил, когда рассматривал варианты боевых искусств атлантов в реальной библиотеке, а не в той, что расхитили власти Египта. А может, и не только они. Там была целая подборка разных технологий, от чисто магических через техническое к техномагическим. Я все удивлялся, нафига скрещивать магию с техникой, когда чисто магией можно достичь того, что хочешь, но не учел как некоторых нюансов человеческой психологии, которую разделяли и атланты, так и весьма ограниченных магических возможностей. Ограниченных количественно. Оказывается, для человека приятней почувствовать под задницей седло летающего мотоцикла, чем просто лететь вперед без опоры. А если ты еще и не маг, то тем более. Ну а почему техномагия, а не чистая техника? Так это потому, что в результате получается устройство с большим КПД, с меньшим геморроем по обслуживанию, с упрощением механической части, без загрязнения окружающей среды и так далее. Как я понял, это была не просто библиотека, а целый набор курсов по выживанию и развитию общества в разных условиях. Например, наличие или отсутствие магии у прочих ресурсов, выбранное направление и так далее. От магической левитации до вертолетов и ковров-самолетов. От лечения чисто магии до чисто биологических или химических средств извлечения. Тут, конечно, непонятно, как на современного человека будут действовать. Получение магических результатов через технику, то есть, грубо говоря, собираем радиоизлучатель, который, воздействуя на пространство, формирует там нечто вроде структур, выполняющих нужные функции. Относительно простые, конечно, но достаточные для очень широкого применения. Круто. Или просто формирующие опосредованные излучения, полезные или вредные для здоровья живых организмов, влияющие на биологическую составляющую, а то и ментальную. Например, подавляющие ее или, наоборот, возбуждающие. Один подобный прибор мне кое-что напомнил, и я быстро нашел похожее на него изображение у фараонов Египта или их жрецов. Нечто вроде небольших гантель в руках. Эти приборы синхронизировали биологические процессы, подавляли негативные аурные колебания. Эти приборы синхронизировали биологические процессы, подавляли негативные аурные колебания, чистили ауру от паразитов и, похоже, даже удлиняли жизнь. И так далее. Судя по всему, это был подарок Дронта, слегка добитый атлантскими доработками, вернее, конкретным опытом использования многого из этого добра. Ну и что-то новое атланты добавляли, свое. Честно говоря, я не очень понимал, как может развиваться общество, если ему на тарелочке с голубой каемочкой предоставили почти все, что нужно для жизни. Вот просто не могу представить. Мне кажется, при этом должна происходить довольно быстрая деградация социума. Ведь не надо ничего изобретать, все есть. Но потом я нашел ответ и на этот вопрос, но уже в записной книжке жреца. Он тоже размышлял на эту тему. Оказывается, он не зря назывался жрецом. И не только он, их было несколько десятков. Именно они определяли тенденции развития общества, задавали некие исходные данные, возможно, базовые технологии из библиотеки Дронта, а остальное развивали уже их ученые и маги. Жрецы вмешивались, если надо было скорректировать развитие, вбросить новые мысли, повернуть направление развития в другое русло, вернее, выправить его, если оно свернуло не туда. Ну и в сложные периоды жизни, например, во время войн, достать из-за пазухи какое-нибудь новое оружие. Не знаю. С одной стороны, довольно опасный вариант они приняли, не гарантирующие развитие, с другой, просуществовали же они тысячелетия. Может, этот вариант и для современных реалий? По крайней мере, для моей страны. Что ни говори, я все-таки русский, и как и любой русский, люблю свою родину, даже если она и может оказаться мачехой. Люди-то тут хорошие, да и к властям я не испытываю пока никакого негатива. Ладно, пока погодим с этим. Надо поднабраться информации и ощущений. Отсутствовал я недолго, всего-то 15 минут. Система приняла меня как родного, ориентируясь на особенности моей ауры, связанной с инфомагией. То есть воспользоваться библиотекой мог любой, обладающий магией. Вернее, тот, у кого развита аура на оперирование инфомагией, ну и еще кое на что. Скорее всего, рассчитывалось на того, кто мог наследовать жрецам, и смысл в этом был. Иначе зачем магия кому-то, кто ею не обладает? Фактически же там были сведения и чисто технического характера. Не знаю, много ли там научных и просто технологических выкладок, но они были. В этом, конечно, надо целым институтом разбираться. Ну да ладно, отложим пока на будущее. Надо хорошо все обдумать. Но предварительно скачать себе всю информацию как из жезла, так и из данной библиотеки. После соответствующей обработки и индексации, разумеется. Часть себе в биокомп засуну, часть придется переписать во внешние инфомагические структуры памяти, привязанные к моей информструктуре. Объем слишком большой. На Катюху система не отреагировала. Алиела. Последние два дня Алиела почти не покидала свой рабочий кабинет, располагающихся на обратной стороне Луны, местного спутника планеты Земля. База веганцев обустроилась на достаточной глубине и была хорошо замаскирована. Правда, как полагала девушка, особого секрета в ее расположении, как минимум для центаврийцев, нет. Трудно что-то скрыть, если ты часто это используешь, да и вообще, если это твой дом, пусть и временный. А те, кого ты опасаешься, более развиты в техническом плане. Ведь реально она не знает всех возможностей центаврийцев и еще некоторых так называемых старших рас. По устоявшейся привычке старшими называют более продвинутых в техническом плане, хотя не обязательно они старше по времени своего существования. В последнее время Ариэла пыталась найти заинтересовавшего ее землянина. Уж очень он казался необычной личностью, со странными возможностями. Да и в информационном поле планеты происходило что-то непонятное. Шли какие-то неявные процессы, некоторые события формировали излишние высокие пики, совершенно для них нехарактерные. И самое главное, она никак не могла отследить этого человека. Она даже засеяла землю, вернее, города одной из стран России, огромным количеством миниатюрных датчиков-шпионов. И еще она не была уверена, что ее обоснование таких трат подотчетного оборудования будет принято. Хорошо, хоть системы маскировки не дадут их обнаружить местным силам правопорядка, неплохо развитым технически. И вот в последние дни она фильтровала поступающие данные из датчиков, просеивала данные информационной сети. То еще дело, земляне тщательно контролируют ее, и вклиниться туда довольно сложно. Многие хакерские взломы персональных коммуникаторов землян производятся не спекстами, как думают местные, а как раз системами веганцев, чтобы диверсифицировать пути получения информации. Как с этим справляются другие расы из Центрального наблюдательного комитета, Алиэла не знала и не сталкивалась с ними в планетарной сети. Удивительно, но при явном превосходстве технических средств веганцев найти заинтересовавшего девушку человека пока никак не получалось. Ей с трудом удалось купировать рождающее чувство недовольства и сбросить негатив в открытый космос. Но этого оказалось мало, и тогда она сформировала с помощью псионики легкие мысленные колебания, распространив их по комнате. Через некоторое время по ноге забралась лапочка, ее любимица, которую она с риском для жизни добыла на Земле. Прижавшись к ней щекой, Алиэла почувствовала, как волны недовольства разбиваются о непробиваемое спокойствие любимой зверушки и рассеиваются в пространстве. Меж тем, зверушка изменила цвет и посмотрела глазами одновременно в разные стороны комнаты. После библиотеки атлантов у меня в планах посещения было еще несколько интересных мест, но пока я решил погодить. Стоит немного переварить кое-что из полученных знаний, ну и просто переключить внимание. Следующее главное место по интересности – Антарктида, которая долгое время была центральным континентом атлантов. Та Атлантида, о которой пел Гомер, судя по всему, была лишь одной из колоний атлантов. И если немного подумать дальше, а дальше можно только предполагать, так как дневник жреца заканчивается задолго до тех дней, то эта колония потом, после предсказанной жрецом войны, стала наследником столичного статуса. И там, судя по всему, жили уже ослабшие и деградировавшие по сравнению с эпохой их расцвета атланты, а потом и их не стало. Так вот, хотел еще поизучать Южную Америку. Там некогда располагались инопланетные лаборатории и вообще был их центр по колонизации Земли. Похоже, несмотря на многие деструктивные поступки в отношении землян, в том числе и доведение земной цивилизации до точки, хотя у меня тут смутные сомнения, они немало и хорошего сделали. Да, часто хорошее определяется не самим поступком, а смыслом, целью поступка и отношением к объектам воздействия. Но абстрагируясь от этого, можно обоснованно заявить, что и людей в современном виде они сделали и помогали им развиваться. Да, иногда уничтожали неудачную, по их мнению, поросль, будучи ее создателями, но и помогали. У них между собой тоже часто был разлад. У многих своя точка зрения на развитие, на выживание. – Иногда они действовали сообща, иногда даже воюя друг с другом, вступая в коалиции с теми же атлантами или ашуирами. Самое интересное, что они вот в таком состоянии существовали не один век. Видимо, получилась неожиданно устойчивая система с тремя геополитическими точками силы. Возможно, это было связано с повышенной продолжительностью жизни всех персонажей, с примерно одинаковым уровнем развития, хоть и в разных областях, магия, техника, что-то вроде чародейства, ашуиров. Трудно сказать, но эта версия высоковероятна. Ладно, это все мысли для бедных. Глянул, чем занимается умник, и чуть не помер от смеха. Они с Гаврошем пошли на охоту. На кого бы вы думали? На льва. Хорошо, хоть не на слона, как я понял. Убивать животное они не планировали, но победить его в честном бою собирались. Сделали боло, приготовили камни и дубинки, наверное, чтобы оглушить. и сейчас медленно подкрадывались. «Зачем удумали? Не знаю. Видать, смысл какой-то есть, но смешно». Поставил на запись, потом еще посмеюсь. «А пока пора отвлечься на кое-что другое». Уже некоторое время одним потоком сознания наблюдал за происходящим где-то. В общем, где-то в космосе. Там, куда злобные инопланетяне уволокли мой контейнер. Частицу земного корабля «Луч», которым я без всякой усмешки горжусь. И им, и моими единопланетниками. Этот контейнер, наконец, доставили по назначению. Судя по транслируемой картинке, которую он передавал с вынесенных наружу камер. На какую-то из лун какой-то планеты нашей системы. А поди определи, что и куда. Когда вокруг почти сплошная чернота, и вдруг из нее выплывает камень, приближается, и корабль входит в открывшуюся полость. Ладно, лукавлю немного. По звездам с помощью современных космических программ и по внешнему виду промелькнувшей планеты удалось установить, что это спутник, что этот спутник – спутник Юпитера. Ганимед или Каллисто – вот этого не понял, но огромное однако. Как все-таки различается восприятие разных, как назвать все эти расы, живущие в космосе, и людей в том числе. Мы же для них тоже инопланетяне. Но пусть будет всех этих инопланетных рас. Это все же были не только серые, коих как раз не так и много, а был это кто-то другой. Угловатые, чем-то напоминающие голема, собранного из камней. Правда, серые вроде бы ими руководили, если я правильно понял, их взаимоотношения. И это была их база. А ее внутренности сильно отличались от земных. Нет, так-то те же проходы, комнаты. Казалось бы, что не так? А вот выглядят чужеродно. Пропорции не те, материал не тот, форма не та. В общем, небольшая подборка событий на базе инопланетян у меня уже собрана. Ее карту также уже построили мои невидимые помощники. И скажу вам, нехилую базу они там забабахали. Был даже участок пространства, чем-то напоминающий вырванный из какой-то планеты кусок природы. Те же нагромождения камней посреди полупустынной местности, кое-где песок рассыпан. Но все не просто так накидано, а нечто вроде японских каменных садов. Мне так не очень тут, а кому-то может и понравиться. Да что говорить, местным-то нравится, и, похоже, это их релаксационная зона. Ладно, не о том речь. Я более-менее спокойно, удаленно осматривался там, пока не попал, видимо, в лабораторию. Причем биологическую. Ну а как еще ее можно воспринять, если повсюду видны какие-то органы в колбах, растения, какие вживую, какие-то тоже в колбах с жидкостью? Передернуло меня от одной полутораметровой колбы, в которой находилась одна нервная система существа без плоти. Спинной мозг, густая сетка нитей, почти невидимых, но подсвеченных специальным образом. Мозг, похожий на человеческий, и глаза. А почему я задергался, так увидел, как в лаборатории в сопровождении серых вошла земная женщина. Она вполне спокойно с ними разговаривала, хотя ответы я не слышал. Возможно, как-то напрямую передавали ей, может быть, и ментальным образом. По-быстрому на основе существовавших у меня в базе плетений собрал один мощный детектор, скорее сканер, и просунул туда. И действительно уловил слегка рассеянные ментальные колебания. Только расшифровать не смог. Это было просто рассеянное боковое излучение, по которому если и можно что-то восстановить, то не моими силами. Не умею я пока такого. Женщина, кстати, говорила по-английски. Так вот, она спокойно разделась догола, легла на стол и выключилась. Сразу после этого из-под стола появилось множество манипуляторов, и тело женщины буквально за 5 минут распластали на различные системы, составляющие организм. Пищевую, легочную, кровеносную отдельно, как выдрали из тела, непонятно. Скелет, ту же нервную систему с мозгом, на которой, собственно, и сконцентрировались гребаные исследователи. Ее поместили в какой-то гравитационный кокон, и по меняющимся всполохам стало понятно, что с ней работают на полевом уровне. Честно говоря, сперва я даже и не знал, что делать. Настолько увиденное выбило из колеи. Хорошо, хоть больше никого из землян там не было, что давало мне возможность подумать. Потом я успокоился и пришел к выводу, что бы они там ни делали с землянами, это не есть хорошо. И надо это прекращать. Даже... акцентирую «даже», если они работают нам на пользу, что маловероятно. Уверен, мы и сами справимся со своими болячками, нам бы не мешали только. Долго я отслеживал поведение инопланетян, пока биоком по анализу их перемещений и общению наконец не выдал наиболее вероятный вариант. То есть я нашел самого некоммуникабельного инопланетянина, исчезновение которого почти гарантированно в ближайшее время никто не заметит. Возможно, конечно, у них все отслеживаются, но это мы отбросили после одного эксперимента. Когда это существо зашло в какую-то комнату, которую с натяжкой можно принять за кладовку или склад, я на несколько секунд окутал его полем, полностью отсекающим от мира, оставив на месте точную копию. Даже если кто-то что-то заметит, это тоже результат. Ничего не произошло, только это существо, когда я вернул все обратно, пару минут стояло и оглядывалось по сторонам. Оно ведь попало в полную темноту и мало ли чего могло подумать. В общем, прождав еще какое-то время и снова дождавшись, когда он попадет в условно непросматриваемое место, я его умыкнул. Пришлось выделить изолированную пещерку из моего большого хозяйства под лабораторию, подобную инопланетной. Повесил существо в похожий гравитационный кокон, из которого он при всем желании не сможет выбраться, и стал исследовать. Подключил свой медицинский сервер, инфосервер и начал виртуально потрошить его. В ментальном плане продолжительное время существо орало от страха, что было довольно неприятно. В ауре тоже проявлялись разные пульсации, движения и игра цветом и структурами. Все это давало бесценный материал для анализа. Физически это существо я пока не разбирал на части, а вот магически хорошенько перетряс. В конце концов удалось полностью разобраться в структуре его ауры и взаимодействии с организмом, а также с информструктурой. Потом по одной из методик археев стал потрошить своего гостя ментально. Это было даже сложнее, чем все предыдущие. Это как пытаться синхронизировать два компа с разными операционными системами и отчасти разными принципами работы. Тем не менее, базовые ментальные принципы разумности все же были очень похожи, и в итоге удалось приспособиться. Наконец-то я смог залезть к нему в голову. На все про все потребовалось 3 дня. Да, заработался я. Зато было очень интересно. Ведь работа не совсем по профилю, много нового для меня и безумно увлекательного. Как я сказал, удалось таки практически полностью подобрать ключик к ментальной системе инопланетянина. Теперь я спокойно мог ковыряться в его голове легкими стимуляциями, вызывая нужные воспоминания, знания, мысли. Ну и если понадобится, наставить ментальных закладок. Смогу все его воспоминания записать на мемокопии в соответствующей кодировке, чтобы человек смог прочувствовать их. Ух, как клево. Кстати, с людьми я на таком уровне не работал, скорее на более примитивном, разве что с собой хорошо разобрался, и это, в принципе, давало возможность копаться в сознании людей. Впрочем, я этим никогда не злоупотреблял. За это время Трыхма, так звали инопланетянина, на станции так и не хватились. Почему? Для меня стало понятно после того, как я порылся в его голове. У них там жесткая кастовая система, и это существо из самой низшей касты, вроде как у нас каста неприкасаемых в Индии. И на них просто не обращали внимания. Даже если и заметят, что пропал, никто и не почешется. Забавно для космической цивилизации. Но и не очень хорошо для меня, так как инопланетянин обладал ограниченным объемом знаний даже о своей цивилизации, хотя, конечно, знал немало. Все же снизу вверх смотреть можно, но много ли увидишь? Но различия с нашими кастами все же имелись. У них их было много, и некоторые из них объединялись в группы по интересам, тоже от простых до сложных. В рамках этой группы индивидуум мог расти, переходить в другие касты, если есть способности или возможности. Как называется эта раса инопланетян, я не понял. То есть не смог проассоциировать с земными понятиями, поскольку Трхым сам не знал, как у нас их называют. И называют ли, а очень куцые познания существа в космологии и мне не дали возможности даже примерно решить, кто они. Они были чисто технической расой, но работая с серыми, восприятие Трхыма, опасными и страшными существами, имели представление о... Ну пусть будет... псионики. Сам Трхым только мельком что-то слышал и, разумеется, не имел с этим дела. Но я сделал предварительные выводы. Мне было интересно, что он думает или чувствует по отношению к землянам, а он даже не знал, что существует земля, что они что-то с землянами делают. Крутился в своем понятном с детства примитивном мирке. Но все равно ксенофобия у него была довольно высокой. Меня он испугался просто до икоты, никогда не видел и не сталкивался с землянами. Серых тоже боится, но уважительно, вроде как хозяев, сахибов. Ну ладно, там-то англичане вбивали палками и пушками в подкорку индийцам уважение к белой расе, но тут ведь этого не было. Похоже, серые просто ментально или псионически воздействовали на своих... слуг, помощников. Вот и пришло время выводить выводы и планировать планы. С одной стороны, информации маловато, а неудачный в этом плане экземпляр мне попался. Зато и не хватились его пропажи. Куда он с подводной лодки денется? Иллюзию вместо него оставлять не стал. Вдруг обнаружат и поймут. Это хуже, чем просто пропал. Уже зная то, что знаю я, можно захватить кого-нибудь повыше рангом. Но этим можно всполошить всю их кодлу, и не факт, что после этого они не введут какой-нибудь код безопасности, в результате чего у меня не получится запустить свои планы в реализации. А они у меня уже смутно сформировались. Планы планами, но какова моя цель? Определенно, чтобы всякие инопланетяне перестали вмешиваться в дела людей. Как представлю, что на месте той женщины могли оказаться близкие мне люди, так и клинит не по-детски. С другой стороны, я уже вмешиваюсь в дела других существ, но это просто. Кто к нам с мечом придет, тот от кирпича и помрет, а в мячик мы сами поиграем. В любом случае, загеноцидить врагов, особенно не наших, как-то проще. Но все равно стоит к этому делу подходить очень осторожно, я бы так сказал, ювелирно, хирургически. Но хоть и хирургически, но скальпелем отчекрыжить довольно большой кусок мяса, плоти инопланетян. Посматривал я еще на кое-каких серых, обитающих на базе, но побаивался их вытаскивать оттуда. Пропажу Сахиба однозначно заметит. Это мне повезло с этим тхымом. Хотя не зря же я строил модели их поведения. У меня, конечно, был один серый, тот, который лабораторию землян искал и которого я перехватил. И такая же его информационная модель по всем параметрам, как сейчас для тхыма, у меня есть, но там совсем все примитивно было. Я тогда даже эти новые для меня технологии археев, как сейчас, не использовал. Есть еще боевики, напавшие на корабль «Луч». Кстати, как ни удивительно, некоторые еще живые. Те, которые хранились в неостановленном или замедленном времени внутри моего огромного хранилища. Ну, со временем, конечно, непонятно, но ведь внешний эффект практически такой же. Ладно, кстати, чуть сложнее они, чем тот серый пилот. Но все равно не дотягивает до вот этого неприкасаемого из расы трыхмалдырцев. Так примерно это звучит. Смысл отдаленно в литературной обработке напоминает что-то вроде «каменная основа». О, буду называть их троллями. Точняк. Ассоциативно, то весьма похоже. Ростом он, кстати, тоже подходит. 1.5 метра. И чего меня, такого мелкого, по сравнению с ним, испугался? О, появилась мысль. В принципе, этих уже можно потихоньку начинать киноцидить, а вот с серым пока непонятно. Их может быть много по типам, как я уже заметил, и они вполне могут менять свою биологическую основу. Ведь выводят они своих биороботов, и что-то мне подсказывает, что используют для этого свой геном. Таким образом, надо их поизучать. Ладно, раз так, прокляну их. Короче, на основе многоуровневого проклятия, работающего как на слое ауры, так и в астрале, хоть тут есть кое-какие проблемы из разряженности в космосе, а также в инфосети, сделаю исследовательский комплекс, который будет, размножаться на таких серых по известной мне технологии с условным названием рукопожатия. Только завяжу на особенности аур и информструктур и отсылать мне данные на специально подготовленный информационный комплекс. Такс, неплохая мысль. Пусть собирает данные. А если возникнут условия, когда я смогу невозбранно умыкнуть серого для экспериментов, сделаю это и окончательно поработаю с ним. И на этих троллей тоже повешу проклятие. Пусть пока распространяется, а когда они у меня все будут в кулаке, я придумаю, что с ними сделать. Хотя, а вдруг они улетят к себе домой, если, например, работаю тут вахтенным методом? Тогда я не смогу дотянуться до них. Ладно, включу таймер на год. Если до этого времени ничего не сделаю, то маловероятно. Все должно решиться в ближайшие месяцы и местами дни, то включится программа. А вот что в нее вставить, на что запрограммировать, я еще подумаю, пока время есть. Тхыма возвращаюсь с почищенной памятью и с проклятием под его расу, а может и для серых на нем перенесу. Кстати, это хорошая мысль. А то вдруг серые друг с другом мало общаются, а вот с троллями вполне могут чаще встречаться. Вирусная технология, однако. Можно вообще сделать так, чтобы проклятие цеплялось к любому существу, но активировалось только если попадет на серого. Ну и инкубационный период, конечно, нужен, но какой поставить, это проблема. Раньше сработает, купируют. Позже может оказаться слишком поздно. Впрочем, тоже неплохой вариант. Хотя если контролировать это дело, да и иметь кнопку ручной активации, в Все красиво выходит. Даже слишком. Падаю головой на стол и бьюсь лбом о столешницу. И так несколько раз. Планов громадье. И еще есть одна мысль. Использовать атлантские системы на основе эгрегоров против инопланетян. Скажем, появляется такой гость на Земле, вот он я, встречайте. А система атлантов, соответствующим образом, переделанная мною, определяет это событие и что-нибудь делает неприличное. Например, молниями жарит или еще как-нибудь жарит, фигурально выражаясь, тем, что есть в их арсенале. И как только они сами не додумались до такого, когда с врагами боролись. Хотя, может, и додумались, я только верхушку ухватил. Или образ мысли иной был, вон, как у ашуиров. Мир, жвачка, святость в мыслях и деяниях, всеобщее благоденствие. Это карикатура, если кто не понял. Да, почему самому не сделать? Так сложная система получается для целой планеты. Даже не знаю, с какого края приступать. Разве что элементали использовать или инфосервер ставить геологический, крякнутый, а после сменивший специализацию. Но в любом случае, если прям сильной необходимости нет, незачем что-то выдумывать новое при наличии хоть как-то работающего старого, ведь так? Да и тут, конечно, все эфемерно и непонятно пока. Ладно, жизнь покажет. Итак, за работу. Генерал Орлов. Последние дни генерал почти не уезжал из своего дома. Работа по основной его деятельности, в основном текучка, потихоньку распределилась по помощникам, разве что обращались, если без его одобрения что-то не могли сделать, зато на первый план выползли совсем не характерные для генерала МВД дела. А все благодаря его Шурину. В основном Орлова использовали для консультаций, как эксперта по этому необычному человеку. Орлов близко общался с ним, имел свои понятия и мысли на этот счет. Особенно после той встречи, где он сделал мини-доклад о своем видении развития отношений с братом его жены. В окрестностях дома, наиболее часто посещаемого Ником стационарного места, как бы сама собой образовалась сеть защиты, была установлена кое-какая аппаратура и созданы пункты для некоторых специалистов. По сути, насущная необходимость покидать дом отпала, и генерал не возражал, так как давно уже не отдыхал нормально. Хотя какой это отдых? Скорее, работа на дому, на удаленке. Впрочем, отличия были, и ощущение отпуска тоже присутствовало. Пусть и не настолько сильно, как должно бы. Да и не умел генерал отдыхать, полностью уйдя мыслями от работы. А здесь, пусть и не совсем по профилю, но зато что-то новое. Да и жена чаще стала находиться дома. Срочных дел не было, а мониторинг состояния подопечных можно проводить и удаленно. Проследив взглядом за падением лепестка цветка вишни и дождавшись его приземления, Орлов мысленно потянулся к своему унику. «Николай, свободен? По крайней мере, говорить можешь? Отлично. Есть повод встретиться и отметить одно дело. Какое? Приедешь, узнаешь. Через час ждем». Ник. Неожиданно меня вызвал к себе домой генерал Орлов. Обещал какой-то подарок и действительно удивил. В доме меня встретили мои родственники с мелкой порослью, Катя и Сергеем, а также Ксения, мать мальчишки. Все были одеты слегка торжественно, мне даже стало неудобно за свой затрапезный вид, джинсы и майку с изображением желтого смайлика. Впрочем, поняв момент, я на ходу трансформировал одежду в более приемлемый пиджачный костюм. Генерал только кашлянул, все еще никак не привыкнет к магическим выкрутасам. Сестра осталась абсолютно спокойной, разве что улыбка стала чуть более акцентированной. А вот Ксения была сильно удивлена. Катька брала пример с бабушки и никак не показала. Ничего не показала. Как и Сергей, успевший оглянуться и взять с нее пример. «Сестра? Генерал?» – кивнул я и неожиданно для всех поцеловал руку Ксении. «Ксения, рад вас видеть!» – затем подмигнул детям. «Что отмечаем?» «Повод хороший!» Генерал жестом фокусника достал из воздуха какую-то карточку и протянул ее мне. «Твой паспорт! Поздравляю, тебе восстановлено гражданство России!» Я внимательно осмотрел подарок. Нечто вроде водительских прав в мое время, но более технологичное. Куча голографических изображений, слабое электромагнитное излучение, неплохо исполненная моя трехмерная физиономия, электроника внутри, красивые надписи. Спасибо, конечно, но я ведь не особо стремился к этому. Вопросительно посмотрел я на Орлова. Тот все так же, улыбаясь, пожал плечами. «Подавай заявление о лишении тебя гражданства». «Нет проблем. А пока все же не следует отступать от сегодняшнего плана. Я прошу к столу». «Типа, никуда мужчина не убежит от своего счастья? Оно найдет его и заставит купить кольцо и отведет в ЗАГС?» – спросил я, следуя за хозяевами. Подмигнул Сергею, который удивленно смотрел на меня. Видимо, он и не догадывался, что я человек без гражданства. Посмеялись моей шутки. За столом полилась непринужденная беседа о том о сём. Ксения рассказала, чем занимается. В ее биолаборатории в виде множества полусфер и сфер на дне океана в прибрежной зоне разводили и контролировали почти исчезнувшие ранее биоресурсы. Крабы, креветки, гребешки, растения и еще много чего. Можно и роботами контролировать, но оказалось выгоднее иметь вот такие лаборатории. Роботы тоже использовались, ведь вся эта живность на месте не стоит. Но контроль очень плотный. Раскиданы такие биолаборатории много где. Не во всех, конечно, люди живут. Большинство из них работают в автономном режиме. Браконьеров почти нет. Нагрузка на океаны со стороны человечества значительно снизилась, хотя и не пропала совсем. Скорее, контроль стал настолько сильным, что просто не оставлял шансов браконьерам, тем более, что границы находятся под постоянным электронным и роботизированным контролем. Чтобы преодолеть такую сеть, надо очень постараться. Плюс, как выяснилось, четверть мирового океана заражена различными видами боевых вирусов. И это предрекало серьезную проблему в ближайшем будущем. Как-то так получилось, что раньше до нашей территории они просто не добирались, но в последнее время течения в океаны стали меняться, и угроза увеличилась. А пока ученые в местной службе очистки разрабатывают методы, но лучше бы, чтобы совсем сюда не добралась эта гадость. У меня тоже нашелся подарок Кате. «Глянь, что у меня для тебя есть!» Я протянул ей небольшой изумруд в оправе из адамаса. «Приложи ко лбу». Подарок сразу прилип к коже. «Ой!» «Тут что-то появилось прямо перед лицом!» — воскликнула девочка, глаза ее забегали, рассматривая меню. «Это что-то вроде карманного парикмахера. Он анализирует длину волос на голове и предлагает варианты причесок под такую длину. Конечно, если волосы спутаны, могут быть неприятные ощущения, но и порваться кое-где в таких случаях они могут. Я туда закачал несколько сотен и современных причесок, и из истории, ну и оттуда, где я был. Можешь попробовать выбрать что-нибудь, только распусти свой хвост. Системе надо начать работать с полностью распущенными волосами, а дальше уже менять». Все с интересом смотрели на девочку, которая быстро освободила голову от лишнего и делала выбор. Волосы у нее сейчас были достаточно длинные, чуть ниже лопаток, так что вариантов было много. Наконец она остановилась на одном из них. Неожиданно для всех абсолютно все волосы на голове у нее встали дыбом. В этот момент каждая волосинка бралась под контроль, в результате чего ею уже можно было управлять. И вдруг все пришло в движение, закрутилось, завертелось, и буквально через пяток секунд пряди быстро собрались в идеальную косу. «Косы легче всего получаются», — кивнул я. «Ого, какая прелесть!» Ксения с моей сестрой подошли к девочке и стали ее крутить. Та тоже на себя смотрела через уник. «А убрать? Так же быстро?» «Ага», — подтвердил я. «Есть, конечно, недостатки. Для некоторых причесок все же требуется подрезать волосы кое-где. Поэтому не все подходит один в один. Можно выбрать режим точной подгонки, тогда лишнее обрежется. Но, сами понимаете, тогда это ограничит возможности по смене прически. Кстати, можно и вообще подрезать волосы до нужной длины. Ну как, хороший подарок?» «Да, Колька», — сестра снова развернула внучку. «Думаю, от такого подарка не откажется ни одна женщина». «Намек понял», — хмыкнул я и протянул дамам по такому же подарку. «Только Ксении с сапфиром, а сестре с прозрачным алмазом». «Дорого», — покачала головой Ксения, пряча руки за спину. «Совсем нет», — не согласился я и просто положил подарок перед ней. Немного посмотрев на таинственно мерцающий в лучах света предмет, потом на мою сестру, уже пристроившую на себе амулет, она все же не выдержала и взяла его. «Извините», – смущенно улыбнувшись, Ксения вышла из комнаты. Видимо, решила в одиночестве разобраться с презентом. Тем временем Катя в ускоренном темпе расплетала прическу, делала новую и так по кругу. Я повернулся к Сергею, с интересом наблюдавшему за Катей и за тем, что она творила. «Для тебя у меня тоже есть подарок. Помнишь, ты как-то говорил, что хотел бы научиться владеть мечами или саблями?» «Да, дядя Ник, и сейчас хочу». «Есть у меня одна штука, автоматизированная, так сказать. Персональный тренер». Я выложил на стол очередной амулет. 4 браслета, 2 на ноги и 2 на руки. Можно было и без них обойтись, но точность контроля и управления так выходила выше без дополнительного сложного аппаратно-программного слоя. Один браслет был управляющим. Щелкнув по выделенному месту на нем, я активировал скрытые плетения. центре комнаты появилась иллюзия мужчины, в данном случае японца в национальном защитном костюме. Чисто для примера, он слегка поклонился и замер. «В общем, тут такая штука», — пояснил я в первую очередь Орлову, который, покинув свое место, стал обходить фигуру. Сергей тоже смотрел во все глаза, девчонки же только глянули мельком и продолжили заниматься своими делами, прически им показались интереснее. Сеструха, кстати, сидела рядом с внучкой, шепталась с ней и тоже пробовала что-то делать со своими волосами. Вернулась Ксения и присела рядом с ними, но внимательно слушала, что я говорю, так как это касалось ее сына. Кстати, все же опробовала она мой подарок. Вместо одной косы на ее голове красовались две. Причем идеально ровные, волосинка к волосинке. Автоматизация, компьютеризация, алгоритмизация, однако. И еще много умных слов. Тут скрещены две технологии. Моя, медицинская, обучающая, и, скажем так, материализующая. Можете потрогать, сенсей. Генерал тут же и воспользовался приглашением и ткнул пальцем в спину иллюзии. Та слегка покачнулась, и тренер переступил ногами. Генерал от неожиданности даже отпрянул и перевел на меня удивленный взгляд. Я ухмыльнулся и повел бровью. Сенсей с криком «Кия!» резко выхватил бакен, подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, ударил генерала по шее. Знаю, что крик не по канону, зато устрашающий. Ну, вернее, он обозначил удар, остановив бакен в миллиметре от цели. Надо отдать должное генералу, он не сплоховал. Внешне принял ситуацию непоколебимо и спокойно, даже не дернувшись. Хотя, конечно, по ауре было видно, как он мгновенно энергетически собрался. Все эмоции пропали, аура насытилась цветом, а ментально вообще как обрезало все. Видимо, все мысли пропали. Похоже, на самом деле он в какой-то боевой режим свалился. Может, даже и смог бы отреагировать, если что. Ничем не показав своих чувств, Орлов неспешно одним пальчиком отвел бакен от своей шеи. Сенсей поклонился и повернулся к нему спиной, лицом к центру комнаты. Вторая часть – медико-биологическая и информационная, точно рассчитывающая необходимые показатели, нагрузку и программу тренировок. Там еще куча всего есть. Короче, максимальное раскрытие способностей и разработка персонального стиля в любом боевом искусстве. Это уже не моя разработка. «А чья?» – генерал обошел сенсея, проходя, подергав за какую-то деталь униформы. Дергай, все а-ля натурель. И сел рядом со мной, продолжая поглядывать на иллюзию. «Есть такой человек, Радомир. Может, даже знаете его. Вот у него честно выиграл». «Карты?» – усмехнулся Орлов. «Хуже, на мечах». И было это, сразу скажу, нелегко. Кстати, он попозже, как доработает свою систему, собирается передать ее в органы. «Какие органы?» – не понял генерал. А тут уже я не понял, чего он не понял. «Ну, в различные органы. Правопорядка там или еще куда». «А, в службы?» – кивнул мой собеседник. «Так недоработано, что ли?» «Почему? Я доработал. Под свои задачи, конечно, и этого вполне достаточно. В общем, с помощью данной системы Сергей сможет стать... Ну, мастером не мастером, но весьма сильным воином. Как на мечах, так и просто в рукомашестве. Там, я кивнул на браслеты, мозги довольно развитые. Вполне заменят человека в разработке тактики обучения и сражения». «За какой срок?» Уже серьезно поинтересовался генерал. «Зависит от цели. Я не планирую делать из мальчика, который еще не вырос, супербойца. Смысла в этом нет. Только четко в рамках нормы. Может быть, слегка сверх. Все, что не может повредить растущему организму. Да, рамки расширены от стандарта, но все в пределах разумного. Хотя чисто технически он вскоре сможет стать мастером своей возрастной категории. А вообще, по моей задумке, этот амулет рассчитан на всю жизнь. Сначала как обучающий, потом как спарринговый, тренировочный. Ну и, конечно, самообучающийся. Когда Сергей достигнет определенного уровня в своем развитии, скажем, станет мастером во взрослой категории, то сможет уточнять свое развитие уже сам, совместно со встроенным искином и прочими системами. Но пока прибор какое-то время просто поработает над сбором статистики по организму, оценит физику, энергетику, скорость прохождения сигналов, реакцию. Режим обучения, думаю, включим попозже. Посмотрю результаты, может, еще что-то прикручу или доработаю. Пацан сидел с горящими глазами и ловил буквально каждое слово. Вот только его мама хмурилась. Генерал тоже мельком на нее посмотрел и снова повернулся ко мне. «А какой минимально возможный срок обучения?» Я внимательно посмотрел на него и хмыкнул. «Вообще, на развитую энергетику и тренированное тело я вполне могу просто вложить нужные знания и наложить умения. И тогда, чем тренированнее человек, тем быстрее это будет». Я немного помолчал. «Говорить или нет остальное?» Быстро проанализировав ситуацию, решил, что ничем особо мне это не грозит. Даже если они вычислят правду. Наоборот, так даже интереснее будет. А пока ограничимся только физикой. Для примера, я могу скопировать боевые умения какого-нибудь стиля у владеющего им мастера и натянуть на себя. Чтобы адаптировать эти умения, мне понадобится с полчаса-час, но может дольше. Если какие-то наборы мышц не совсем развиты, придется их подгонять. «Ага», – пробормотал Орлов, как-то по-новому глядя на меня. «То есть таким образом из-за дохлика мастера не сделаешь? Во всяком случае, сразу». «Совершенно верно. Он скорее помрет при этом. Но если ориентироваться на состояние организма, растянуть все это во времени, то цели все равно можно добиться. И намного быстрее, чем обычным образом. А вот о том, что могу у себя ускорить этот процесс многократно, пока умолчу». «А как забрать у человека умение?» – задал, наконец, генерал самый главный с моей точки зрения вопрос. «То, о чем я говорил, хотя и было необычно, но не являлось совсем уж фантастическим с позиции современной медицины, биологии и биохимии. Разве что уже отработанная система, контроль и исполнение. А вот умения, их перенос или снятие с кого-то – это и есть самое-самое. Даже сам тренировочный комплекс для пацана отошел на задний план. Конечно, там тоже была такая система, я уже много чего подготовил, чтобы залить в пацана, но, как и говорил, на это я планировал потратить годы. Не свои, разумеется, а его. А вот это уже магия-шмагия и никаких гвоздей. По-другому и сказать не могу. Это только я могу делать и даже научить не смогу. Просто нет тут таких магов. А есть другие?» Я удивленно посмотрел на генерала. «Разумеется. Ваши одаренные – те же маги, только в своей области. А областей этих, да еще часто не пересекающихся...» Я покачал головой. «О как! Признаться, я не смотрел на это с данной точки зрения. А ты какими типами магии владеешь?» Заинтересованно взглянул на меня генерал. И тут все затихли. Ксения так вообще глазами хлопала, типа «какие маги? О чем вообще речь идет?» Не понимаю, с чего при ней такую информацию разрешают озвучивать. Хотя есть вариант, что из нашего разговора на ходу делаются выводы, в чем я не вижу ничего плохого. Соответственно, генерал так или иначе направляет разговор в нужную сторону. Возможно, уже просчитали пользу от использования подобных амулетов и решили, что раз для пацана это делал, то ладно. Но лучше это внедрять не втихую от родителей мальчишки. Надо, чтобы живой человек рядом был и контролировал, ведь на несколько лет рассчитано, тем более она биолог. Вот какую я картину построил. Не перемудрил ли? Интересный вопрос, пробормотал я. Из известных мне почти всеми, в той или иной степени. Ну, или представляю, что да как, и при желании смогу что-то забабахать. А нет, есть еще что-то непонятное для меня. То ли новый тип магии, то ли какая-то смесь из известного мне. Здесь, на земле, столкнулся с этим. Вон, кстати, Катюха. Как раз такой маг. Девочка удивленно вылупила глаза. Маг? Я? Ну, у вас такие называются одаренными. Ты же в курсе, что одаренная? Ух ты об этом, успокоилась девочка. «Только я ничего не умею», — я покивал. «А можешь показать что-то такое?» Генерал поводил в воздухе пальцами, будто перебирая струны арф. «Из другого типа магии, что мы еще не видели». «Ишь, хитрец, покажи ему». «Ладно, есть у нас». Я взял со стола персик и под ожидающими взглядами присутствующих медленно съел его. Под осуждающим взглядом сестры облизал пальцы, тишина в комнате уже давила. «Что?» – я обвел всех вопросительным взглядом. «И?» – генерал усмехнулся. «Ах да, пойдемте в сад!» Продолжая посасывать косточку персика, я двинулся на улицу. Присутствующие потянулись за мной. Выбрав хорошее место, а главное неистощенное, бросил туда косточку и придавил ногой. Когда убрал ногу, косточки под ней не было. Ушла на глубину десяток сантиметров. Ну а затем... В ней и над ней я развернул целый комплекс плетений. Кое-что для насыщения минералами и прочими нужными для роста веществами. Я же не хочу, чтобы деревце быстро сдохло. Да и вообще не сумело вырасти. Вероятно, эльфы использовали нечто подобное. Кое-что из архейских техник в области биопрограммирования, а из чародейского – формирование нужных биополей. Вообще-то сложновато получилось, если смотреть со стороны. А вот мне не составило никакого труда. Даже не напрягся. Интересно. Я отошел от этого места и остановился. Без предупреждения, тихо из-под земли, появился росток. И дальше, как в ускоренном видео, мы наблюдали рост дерева. Я довел его до высоты 1-2 метра, толщиной оно было несколько сантиметров, и остановил процесс. «Это невозможно!» – прошептала потрясенная Ксения. Остальные молчали. Наконец Катя подошла и потрогала листочки дерева. «Настоящие! Но как?» Ксения тоже сорвала листики и прикусила его, попробовав сок на вкус. Сплюнула. «Ну вот как-то так», – развел я руками. Глядя на дерево, генерал сказал совсем не то, что я ожидал. «Там тебе кое-какая денежка должна была капнуть на счет». «За что?» «Ну, за то оборудование, что ты там скинул». Не стал акцентировать внимание на бывшем владельце оборудования. Я кивнул, поняв, о чем речь. «Это за извлеченное с подземной базы инопланетян. Кое-какие баллы тебе начислили по разным направлениям, в том числе и за твою работу на корабле». Видимо, это он имел в виду воскрешение людей на луче. «Что ж, спасибо. Надо будет посмотреть, сколько не пожалели». «Соответственно, и просьба встречная. Тот склад, куда ты скидывал аппаратуру и прилежащий комплекс лабораторий, можешь его по-своему закрыть от внешнего обнаружения». «Логично», – кивнул я. «У кое-кого, про кого не следует говорить вслух, действительно есть возможности найти их. По крайней мере, это вполне реально». Я развернулся и направился к дому. Генерал присоединился. «Только ведь я полной гарантии не могу дать. Тем более, наверняка есть непрямые методы обнаружения по косвенным признакам. Или, может быть, то место уже давно обнаружено? В общем, задачка любопытная». Я вдруг остановился и повернулся к Орлову. «А давай я сделаю еще и систему защиты там такую, что пальчики оближешь. Многоуровневую. Ваша будет моя и совместная, так сказать, техномагическая. Что скажешь?» «Хорошее предложение», – кивнул генерал. «Думаю, мы согласимся. Кстати, о другом. Судя по записям детей, в Египте вы нашли что-то стоящее». «Не буду скрывать», – улыбнулся я. «Мне действительно нечего скрывать. Более того, хотелось посмотреть, какое решение примут современные власти, какие выводы сделают и что предложат. Там была настоящая библиотека атлантов. Технологии. Для цивилизаций магических, технологических и техномагических. Я, кстати, являюсь последним, официальным и чуть ли не прямым наследником этих знаний». И замолчал. Было очень интересно, в какой форме мне предложат поделиться этой библиотекой. Тем более, что ни украсть ее, ни отжать просто не получится по причине ее магичности. Про то, что фактически это знание не атлантов, а атлов, говорить не стоит. Это сейчас не имеет никакого значения, но отдавить на меня смысла нет. Думаю, это уже поняли. Может и не все, но уж наши службы определенно. Хотя, может, я и не все знаю, но есть такое ощущение». Генерал, подтверждая мои размышления, пока молчал, только задумчиво покивал, то ли своим мыслям, то ли с кем-то общался. «А мне надо бы подумать, куда денежки девать. Может, что-то купить? Или подарить кому-нибудь?» Общемировые новости сети и на СМИ. Краткая подборка. В мировом общественном информационном пространстве продолжаются неумолкающие споры и обсуждения в отношении эскапады России в нарушении всех заключенных договоров, построившей на Луне новую станцию, уместнее будет даже сказать, поставившей мировую общественность перед фактом. Ранее подобных резких действий Россия старалась избегать, отдав роль возмутителя спокойствия Китаю, Ирану и в меньшей степени Индии. Возможно, Россия желает слегка поменять правила международной игры. Посмотрим, что из этого получится. Анонимные источники на местах сообщают, что в Англо-Австралии в неназванном городе произошли некие чрезвычайные события с человеческими жертвами, а власти скрывают эту информацию. К нам поступают непроверенные данные, что в происходящем виноваты русские спецслужбы. Наше обращение в службу гражданской опеки для прояснения ситуации принято, но ответа пока нет. Те же анонимные источники сообщают, что в китайском высшем руководстве замечены перестановки, проводятся аресты. Отмечена повышенная активность органов правопорядка в отношении преступных сообществ. Предполагаем, что это связано с недавним покушением на министра обороны Китая, чья смерть так официально и не подтверждена. В водах Атлантического океана исчезла яхта известного путешественника Джона Лекстронга. Вероятнее всего, он попал в течение, насыщенное боевыми вирусами или бактериями, оставшимися с прошлой войны, или же он мог попасть под удар оставшейся без контроля боевой системы одной из воевавших стран. Сам Джон очень скрупулезно прорабатывал свои маршруты, и маловероятно, что он мог исчезнуть по первой причине. Кроме того, незадолго до его пропажи с систем мониторинга исчезла постоянная сверхнадежная связь с его яхтой. Напоминаем, что Лекстронг из своих путешествий организовывал реалити-шоу с постоянным виртуальным присутствием зрителей. Учитывая отсутствие сигнала, даже спасательного помехозащитного маячка, можно с уверенностью утверждать, что второй вариант события является наиболее вероятным, если, конечно, не учитывать возможность пиара со стороны путешественника или действий конкурентов в информационно-развлекательном пространстве. Новая Америка, чьим гражданином является Джон Лекстронг, обратилась за помощью к России, так как известно, что их МЧС и служба очистки имеют лучшие в мире спецсредства для действий на зараженных территориях. Кроме того, насколько нам известно, карты безопасных мест в океане, вернее онлайн-доступ к ним, на актуальность которых распространяется определенная гарантия, Лекстронг также приобретал в России. Поэтому, вероятно, Россия захочет доказать, что пропажа знаменитого путешественника не связана с корректностью или некорректностью их картографического сервиса. В результате недавно закончившегося шторма в южной части Тихого океана под воду ушел один из островов Индонезии в Яванском море. Число жертв неизвестно. Там же в Тихом океане найдена колония людей, спасшихся во время войны и поствоенного катаклизма, но утративших всякую связь с внешним миром. В колонии присутствуют бывшие жители Японии, Австралии, Индонезии и даже Старой Америки. Уровень жизни людей опустился ниже современного цивилизационного уровня. В связи с тем, что подобная ситуация прописана в международных обязательствах больших стран, в числе которых, напомним, входят Англо-Австралия, Япония, Россия, Новая Америка, Китай, Индия и Иран, для решения проблемы будет создана международная комиссия. Соответственно, прежде чем принимать какое-либо решение, будет проведено тщательное культурологическое, социальное и правовое исследование указанной группы людей. Напомним, что последняя находка подобного уровня была сделана 15 лет назад, поэтому современная находка вызывает большой интерес не только с точки зрения гуманитарной деятельности, но и социологической. Отслеживать ситуацию вы можете в режиме реального времени на следующих ресурсах. Отмечена повышенная сейсмическая активность в водах, располагающихся на месте бывшей Северной Америки. Ожидается образование цунами, но до берегов Англо-Австралии они не дойдут. Пограничные автоматизированные войска России уничтожили, как утверждают их официальные источники, браконьерское судно, принадлежавшее Японии. Однако, по нашим данным, это было обычное рыбацкое судно из-за поломки управляющей системы, сбившейся с пути. Соответствующим службам России отправлена нота протеста от правительства Японии. Новости собраны и аннотированы с помощью искина, произведенного компанией «Макронац». Российские средства массовой информации и краткая подборка. Прошли очередные международные соревнования по шахматам между людьми среди учеников высших учебных заведений. Первое место второй год подряд удерживает представитель Китая Шо Ли. Поздравим победителей и пожелаем нашим соотечественникам в следующем году занять первое место, в особенности учитывая то, что Шо Ли к тому времени уже закончит учебу и участвовать в соревнованиях не будет. Однако, как утверждает Шо, он подготовил себе достойную замену, поэтому расслабляться никому не советует. Там же соревнования по шахматам среди искусственных интеллектов окончились ничью. Напомню, что подобные результаты мы наблюдаем третий год подряд. Неужели никто из участников не выбьется в победители? В соревнованиях принимали участие искусственные интеллекты России, Китая, Англо-Австралии, Японии и новичок из Новой Америки. На удивление, даже новичок показал себя весьма достойно, что было для всех весьма неожиданно. С нетерпением будем ждать очередных соревнований через полгода. С общего согласия участвующих стран сумма выигрыша увеличена в два раза – до 300 тысяч российских рублей или миллиона англо-австралийских долларов. Очищена и зафиксирована территория в 100 тысяч квадратных километров в среднем течении реки Дон. Рассматривается возможность ее использования для выращивания пшеницы. Напомним, что на международном рынке стоимость натуральной пшеницы возросла с прошлого года вдвое, так что у нашей страны имеются хорошие шансы на ближайший год повысить доходы бюджета от продажи зерна. Завод «Ростельмаш» выпустил новые типы комбайнов, как обычно полностью автоматизированные, благодаря суникам концерна «Байкал», но с максимально уменьшенными и естественными потерями зерна. Впервые будет использована подсистема микророботов-спутников комбайна для сбора рассыпанных зерен. Предварительные тесты показали исключительную эффективность системы, но посмотрим на результаты использования в боевых условиях. Министерство иностранных дел получило запрос от Германии с просьбой выделить ресурсы нашей службе очистки для рекультивации территории бывшей Франции и части территории Польши, сейчас принадлежащих Германии. Как нам сообщили из информационного отдела службы очистки, ресурсы, предназначенные для использования по контрактам за границей, у нас еще есть, но количество их не настолько большое, так что придется или уменьшать запросы Германии, или предложить ей перекупить текущие контракты на очистку у других стран. Мы будем следить за развитием ситуации. На Дальнем Востоке найдено и поднято с дна океана небольшое судно по предварительному анализу возрастом около 10 тысяч лет. По счастливой случайности, а именно из-за того, что его достаточно быстро засыпало пеплом извергающегося вулкана, дерево не сильно подверглось разрушительному воздействию воды и сохранилось до наших дней. На корабле найдены остатки емкости, в которых, по всей вероятности, перевозили вина, масла и прочие пока что не идентифицированные жидкости. Также на корабле обнаружено мумифицированное тело владельца или капитана корабля. Благодаря тому, что оно находилось на вытекшей из разбитых кувшинов смеси масла и вина, сохранилось оно неплохо. О текущих исследованиях находки можно следить на сайте археологической службы в разделе «Текущие работы». Известный автор, сценарист, режиссер и визуализатор веб-фильмов под творческим псевдонимом «Бог Кузя» сообщил о начале съемки нового фильма в стиле «Попаданство в другой мир». Тема несколько устаревшая, так как последние 10 лет в моде чистая научная фантастика, но будем надеяться, что режиссеру удастся совершить невозможное и привлечь достаточное количество благодарных зрителей. Стоит напомнить, что его прошлый фильм в стиле меча и магии, несмотря на то, что шел не в русле популярного научно-фантастического тренда, завоевал большую популярность. Кто знает, возможно, именно «Бог Кузя» сумеет потеснить научную фантастику на ее пьедестале современного В-искусства. Слухи о нападении неизвестных на сына министра иностранных дел Кедрова Виктора Сергеевича оказались недостоверными. Недавно он появлялся на онлайн-форуме школы, в которой обучается, где обсуждал с учителями и наставниками свою будущую работу на время летних каникул. Сетевым блогерам выслано предупреждение о нарушении прав на приватность личной жизни гражданина России без его согласия. Министр пока не настаивает на наказании за первое нарушение приватности, однако надеется, что в дальнейшем такого не повторится, так как даже он не сможет отменить действие закона о трех нарушениях приватности с дальнейшим понижением коэффициента достоверности информированности блогера. Напомним, при понижении этого коэффициента до 50 единиц блогеру будет запрещено вести информационное освещение любых событий, кроме личной жизни. Новости собраны и анонсированы системой Искина, произведенного концерном «Байкал». Ник. Я с большим интересом и недоумением смотрел на свой уник, то, что мне подарил генерал. Извне, в сети, он выглядел как обычный уник, а вот внутри я с ним хорошо поработал. Ладно, магические прибамбасы, но его программную часть и Искин я изменил на свои. Полностью моя разработка. Зря я, что ли, закачивал в себя знания и умения разработчика искусственных интеллектов. Тем более, что я сделал довольно прикольную систему. Частично Искин крутился на железе Уника, а частично на прикрепленном к нему инфокомпе. Система получилась просто пальчики оближешь. Ну и не хотелось мне возиться и выколупывать оттуда жучки спецслужб. Были они или не были, в любом случае, все не найдешь. Поэтому и заменил полностью. Удачно получилось. Ну так вот. Какая-то бессовестная редиска пыталась его сейчас взломать через сеть. Вернее, пока аккуратно обнюхивала на наличие уязвимостей, что, однако, почти гарантированно предшествовало взлому. Так что можно считать, что уже начали взламывать. Кстати, если бы не мой Искин, который по осторожным и вроде бы случайным касаниям сетевых пакетов сделал такой вывод, старый уник мог бы этого и не заметить. Правда, не факт, что его и тогда можно было взломать, но сейчас это уже почти точно невозможно. Почти оставим на неизбежное отсутствие 100% гарантии. И что мне с этим делать?